Каждый день на белом свете где-нибудь родятся дети. Кто для радости рожден, кто на горе осужден. Уильям Блейк. Прорицание невинного. Перевод Самуила Маршака. И как к игре игрок упорный или горький пьяница к вину, как червик падали тлетворный, я к ней навек проклятый льну. Шарль Бодлер. Вампир. Пробуждение. Сначала нет ничего, только тишина. Океан забвения всюду. А затем обрывки воспоминаний становятся отчетливее. Шепот чужих голосов обретает смысл. И вот уже звучит смех той, кого он однажды любил. Трещат в огне камина капли смолы. Воздух пропитан ароматом сливочного масла, которое неспешно тает на ломте свежего хлеба. А следом из хаоса появляются и видения, становясь четче и ярче с каждым мгновением. Рыдает юная девушка, ее глаза зеленые, точно изумруды, а волосы черные, как разлитые чернила. Она склоняется над ним, сжимает его перепачканную кровью руку и умоляет о чем-то. Ее голос звучит хрипло. «Кто же я такой?» — задается вопросом он. Его охватывает злое веселье. Он — ничто, никто, навеки. Запах крови наполняет его ноздри, тот самый аромат, сладкий, дурманящий. Точно благоухающая папайя на фруктовом прилавке в Сан-Хуане в детстве, когда сок тек по рукавам его рубашки. Все его нутро заполняет голод, не тот голод, который он привык испытывать, а всепоглощающая, всеобъемлющая пустота. Ноющая боль стискивает его мертвое сердце, и волна этой кровавой жажды бежит по венам. Голод пронзает его желудок, точно когти хищника, смыкающиеся на своей жертве. Гнев растет в его груди. Появляется нестерпимое желание найти что-нибудь и уничтожить, отобрать чужую жизнь, чтобы та заполнила пустоту внутри него. Там, где недавно плескался океан забвения, теперь бегут алые реки, и багрянец стекает точно ливень к его ногам, обращая его самого в дикое пламя. «Мой город, моя семья, моя любовь. Так кто же я такой?» Из полыхающего огнем гнева появляется имя. Бастиан. «Меня зовут Себастьян Сен-Жермен». Бастиан. Я лежу неподвижно, и мое тело словно парит в невесомости. Его сковала судорога. Я ощущаю себя так, будто меня заперли в темной кладовке. Я не могу говорить и задыхаюсь от мысли о своем собственном глупом поступке. Дядя предупреждал меня однажды, когда мне было всего 9 лет. С моим самым близким другом Майклом мы украли упаковку сигар, свернутых руками пожилой леди из Гаваны, которая работала на углу между улицами Бургунди и Сен-Луис. Когда дядя Нико застукал нас курящими в аллее рядом с рестораном «Жак», он отправил Майкла домой, и его голос звучал по-кладбищенски тихо. Плохой знак. А потом дядя запер меня в кладовке с упаковкой этих самых сигар и коробком спичек. Он сказал мне, что я не выйду, пока не выкурю все сигары до единой. Это был последний раз, когда я курил. Мне потребовалось несколько недель, чтобы простить дядю Нико, и несколько лет, чтобы преодолеть отвращение к запаху табака, и полжизни, чтобы понять, почему ему так важно было преподать мне этот урок. Я пытаюсь проглотить появившийся на языке призрачный привкус желчи. Не получается. Я знаю, что сделал дядя Никодим, хотя мои мысли до сих пор затянуты туманом, скрыты за завесой слабости моего умирающего тела. Я знаю, что он превратил меня в одного из них. Теперь я вампир, как и мой дядя, как и моя мать, которая приняла свою финальную смерть добровольно, когда на ее губах блестела кровь, а в руках она сжимала мертвого человека. Теперь я бездушный сын смерти, проклятый пить кровь живых до скончания времен. Звучит глупо даже для меня, учитывая, что я еще мальчишкой узнал о существовании подобных монстров. Точно это какая-то шутка, рассказанная старой тетушкой, которая не умеет шутить, но обожает все драматизировать. Женщиной, которая может порезаться своим бриллиантовым браслетом и будет рыдать и стонать, если хоть одна капелька крови запачкает ее шелковые юбки. И вот я снова становлюсь голодом. С каждым мгновением во мне все меньше и меньше человеческого. все меньше от того, кем я однажды был, и все больше от того, кем я стану навеки — демоном, жаждущим крови, которому все мало, которого не спасти. Слепящий гнев следует по пятам за моей жаждой, воспламеняясь, как дорожка из селитры, тянущаяся от бочки с порохом. Я понимаю, почему дядя Нико так поступил, однако мне потребуется не одна жизнь, чтобы простить его. Только самое жуткое стечение обстоятельств могло побудить его обратить последнего живого члена его смертной семьи, единственного наследника состояния Сен-Жерменов, в демона другого мира. Его род умер со мной, когда моя смертная жизнь оборвалась так внезапно и скоропостижно. Очевидно, такое решение стало для него последним утешением. Голос звенит у меня в голове, женский голос, эхо которого дрожит. «Пожалуйста, спасите его. Что я должна сказать, чтобы вы спасли его? Мы договорились?» Когда я понимаю, кому принадлежит этот голос и что она сделала ради моего спасения, мне хочется завыть, но мой вой звенит в пустоте, где однажды была моя душа. Я не могу сейчас думать об этом. Мой провал не позволяет думать об этом. Достаточно уже мысли о том, что я, Себастьян Сен-Жермен, 18-летний сын попрошайки Ивора, стал членом падших. Я примкнул к роду кровососущих, к тем, кого изгнали с принадлежащих им по праву земель из другого мира за их алчность. Существа ночи, вступившие в войну длиной в несколько столетий со своими заклятыми врагами, с братством оборотней. Я пытаюсь заговорить, но у меня ничего не выходит. Горло сдавливает, а тяжелые веки не поднимаются. В конце концов, смерть — слишком могущественный противник, ее не так легко победить. Роскошный шелк шуршит у моего уха, и воздух наполняет сладковатый аромат. Неролевое масло и розовая вода, парфюм Адетты Вальмонт, моей близкой подруги, невозможно спутать ни с чем. На протяжении почти что 10 лет она оберегала мою жизнь, а теперь... Она стала моей кровной сестрой, вампирша, обращенная тем же создателем. Большой палец на моей правой руке вздрагивает, когда она встает ближе. И все-таки я до сих пор не могу проронить ни слова, не могу свободно двигаться. До сих пор я заперт в своей темной кладовке, и у меня нет ничего, кроме упаковки сигар и коробка спичек, а страх все бежит по венам, и голод щиплет язык. Адетта рядом вздыхает. Он начинает приходить в себя, она делает паузу, и горькое сожаление звучит в ее голосе. Он сильно разозлится, как и всегда, Адетта права. Однако в злости есть своего рода утешение. За ней таится обещание свободы, скоро у меня будет шанс выпустить свой гнев на волю. И имеет на это полное право, говорит мой дядя. Это самый эгоистичный поступок, который я когда-либо совершал. Если ему удастся пережить превращение, он возненавидит меня, как возненавидел меня Найджел. Найджел. Одно только имя разжигает мою ярость с новой силой. Найджел Фицрой. Он стал причиной моей внезапной смерти. Он, а также Адетта и 4 других членов вампирской семьи моего дяди, защищал меня от врагов Никодима Сен-Жермена во главе с предводителем братства. Годами Найджел поджидал удобного случая, вынашивал планы мести вампирам, которые украли его из родного дома и сделали демоном ночи. Притворяясь верным слугой, Найджел воплотил в жизнь несколько замыслов, подстроил события, которые должны были уничтожить самое ценное, что есть у Никодима, его живого наследника. Меня предавали и прежде, предавал и я. Так уж устроен мир, когда ты живешь среди капризных, бессмертных созданий и мастеров иллюзий, кружащих поблизости, словно тех, чей талант создавать иллюзии вокруг, кто слетается к тебе, как мухи. Всего 2 года назад моим любимым времяпрепровождением было обманывать и обворовывать самых плачевно известных колдунов города полумесяца, которые нечестным путем заработали свое состояние. Худшие среди них свято верили в то, что простой смертный ни за что не сможет их одурачить. Возможность переубедить их приносила мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Однако я никогда не предавал собственную семью, и меня никогда не предавал вампир, который поклялся защищать меня. Кто-то, кого я любил как родного брата. Воспоминания быстро мелькают в моей голове. События, образы, радостный смех, 10-летия верной службы. Мне хочется кричать и ругаться, орать, что есть сил, словно одержимый. Увы, я слишком хорошо знаю, насколько внимательно Бог слушает молитвы проклятых. «Я позову остальных», — бормочет Адетта. «Когда он придет в себя, пусть видит, что мы все вместе. Оставь его в покое», — отвечает Никодим, — «ибо он еще не вышел из темной чащи леса. Впервые я слышу беспокойство и страх в его голосе, однако эти эмоции исчезают почти сразу. Более трети моих бессмертных детей не пережили трансформации. Многих я потерял в первый год их бессмертной юности. Все это может не сработать». «Все обязательно сработает», — говорит Адетта без колебаний. «Себастьян может впасть в безумие, как это случилось с его матерью», — продолжает Никодим. «В стремлении к смерти Филомена уничтожала все на своем пути, пока нам ничего другого не осталось. Бастьян. Все обращается в хаос еще до того, как мой кулак успевает врезаться в челюсть Джея. Наш местный наемник настолько сбит с толку моим поведением, ему потребовалась лишняя секунда, чтобы отреагировать, но только секунда. Он уклоняется до того, как я успеваю занести кулак. Когда Бут и Мэдлин пытаются вмешаться, Никодим приказывает им остановиться. В следующий миг Джей отскакивает от меня, хватаясь за полу моего измазанного кровью фрака. Он дергает ее вверх, пытаясь оглушить меня. Извернувшись, я скидываю фрак и целюсь ему в грудь. У меня нет времени удивляться скорости своих рефлексов или нечеловеческой силе каждого удара. Прежде чем я успеваю ударить, Джей делает кувырок в воздухе, наплевав на гравитацию, а потом кидается на меня, и мы оба падаем на мохнатый персидский ковер. Я успеваю лишь моргнуть, его руки уже на моей шее, а колени вжимают мой позвоночник в пол. Драка заканчивается, едва начавшись, всего 5 секунд спустя. Я раздумываю над тем, чтобы начать сопротивляться, но вместо этого лишь хохочу, как сумасшедший. В следующее мгновение Тусен выпрыгивает из темноты, поблескивая клыками, точно следует за своей жертвой. Гортензия бросается навстречу питону, вставая между ним и Джеем. Ее глаза широко распахнуты и предупреждающе сияют. «Нон», — приказывает она. «Нет, ты не будешь никого обижать». Тусен отползает обратно с недовольным шипением. «Я всегда подозревал, что эта проклятая змеюка любит Гортензию больше, чем меня». Дядя делает шаг вперед, но по выражению его лица невозможно догадаться о его эмоциях или мыслях. В его глазах мечется таинственная искра. Сцена почти комична, остатки моего белого карнавального костюма покрыты кровью, он теперь выглядит как насмешка, вместе со всеми событиями, что последовали за праздником. Мое лицо прижато к шелковому ковру, который стоит дороже, чем большинство людей могут заработать за год честного труда. Вампир не дает мне пошевелиться. Огромный питон думает, что может спасти мою честь. Прошлой ночью я был жив и влюблен. Сегодня я танцую со смертью. Эмоции захлестывают меня разом, и они настолько сильные, что практически невыносимы. Их невозможно контролировать. Они точно пылающие языки пламени вокруг керосинового кольца. «Отпусти меня», — требую я негромко, приказывая себе оставаться спокойным. И снова Джей ждет разрешения дяди, снова ведет себя как овечка, послушно дожидающаяся пастуха. Как только Джей ослабляет хватку, я отпихиваю его в сторону, отказываясь от помощи Адетты, и быстро поднимаюсь на ноги. Я делаю глубокий вдох, презирая теперь свою старую привычку дышать. Ведь даже воздух, наполняющий мои легкие, меня больше не успокаивает. «Что Селина предложила тебе в обмен на возможность меня помучить?» — спрашиваю я у дяди. Он не отвечает. Мои руки трясутся от гнева, неудовлетворенного и лишь разрастающегося. «Я все равно уже знаю, что ты натворил. Теперь я просто хочу услышать от тебя объяснение. Какую цену ты потребовал от девушки, которую я любил, пока был живым?» Мой вопрос пронзает темноту со злой прямотой, отчего и Адетта, и Арджун одновременно вздрагивают. «Хорошо», — говорит Никодим, — «ты злишься. Пусть этот гнев станет теперь твоим утешением. Надеюсь, в один прекрасный день он подарит тебе смысл и цель». Мэдлин хмурится, как будто хочет что-то сказать, но не решается без позволения. Джей косится на нее и качает головой, все они овцы, все до единого. «Но сначала тебе придется отшлифовать свою злость», — продолжает Никодим. «Сейчас, прямо сейчас, это гнев избалованного мальчишки, а не мужчины. Мне противно от того, что его улыбка полна сарказма. «Ты злишься, что тебе не позволили умереть на твоих условиях, Себастьян?» Дядя смеется. «Кому из нас выпадала подобная честь? Селина Руссо приняла решение заключить со мной сделку. Ее жертва даровала тебе власть побороть смерть. Она заслуживает твоей благодарности, как и я заслуживаю твоего уважения». Горький смех срывается с моих губ. «Не думайте, что получится уйти от ответа на мой вопрос. Месье граф, я делаю уверенный короткий шаг ему навстречу, и теперь наши лица оказываются друг напротив друга. Что Селина дала тебе взамен? Шанс для тебя извлечь урок из своих ошибок и начать все сначала. Она предложила свои воспоминания о времени, проведенном с тобой, в обмен на новое начало для вас обоих. Глаза Никодима сужаются. Уважай ее выбор. Она заслуживает хотя бы этого. Мне хочется посмеяться над ним и его притворством, что он якобы печется о благополучии Селины. Укорить его за то, что он навязал это решение ей, вынудил Селину согласиться. Мой дядя не станет ни с кем заключать сделку, если только не будет уверен, что он единственный, кто получит выгоду. Однако сейчас я не вижу смысла ссориться с ним. Я прекрасно осведомлен о том, что Никодим желал заполучить в результате этой сделки. То же, чего желает получить от любого смертного, которому не посчастливилось пробудить в себе чувство к одному из нас, полного подчинения и повиновения. Вены на моей руке выступают сильнее, и пальцы напрягаются, сжимаясь и становясь похожими на изогнутые опасные когти. Мне срочно нужно что-нибудь уничтожить, пока правда не уничтожила меня самого. «Забудь и будь забыт», — выдавливаю я из себя. Мой дядя кивает. Еще секунда проходит в напряженном молчании, а потом что-то шуршит во мраке на другом конце комнаты. Скорее всего, это снова Туссен, однако я все равно машинально поворачиваю шею, чтобы взглянуть. Глаза Мэдалин сужаются. Бун отталкивается от стены, и дикий огонек появляется в его взгляде. Каждому из нас не терпится вступить в схватку, не терпится разорвать что-нибудь на части голыми руками, как убийцы, какими мы и являемся. «Что ж, это самое, что ни на есть очаровательное свидание», — говорит Адетта, растягивая французские слова с присущим ей обаянием. «Однако, если никто не возражает, я бы немного осветила эти потемки». Сказав это, она зажигает спичку и начинает по очереди подносить огонек каждой свече в помещении. Запах серы наполняет воздух. «Должна сказать, я не удивлена, что первой твоей тревогой стало благополучие Селины, мой маленький братик», — говорит она, обращаясь ко мне. «Я сегодня тайком проследила за ней, чтобы узнать о ее самочувствии. Селина была в окружении друзей, о ней заботятся лучшие врачи города, которые убедили меня в том, что она скоро совершенно поправится. Она будет здорова, как прежде». Она быстро бормочет, перемещаясь от свечи к свече, не говоря уже о том, что она в безопасности. В один прекрасный день в скором будущем она, без сомнений, будет счастлива снова. Она замолкает, ее тонкие брови сходятся на переносице ее вздернутого носика, или, по крайней мере, она обретет душевный покой, коим довольствуются смертные. Пламя свечей горят ровно и спокойно, окутывая комнату теплым мерцанием. Смех Буна разливается по комнате, когда он выходит на свет. «Да будет так, аминь». «И правда, все это только к лучшему, братец. Понимаю, что ранее еще лишь предстоит зарубцеваться, однако ты знаешь не хуже остальных, что Селина никогда бы не смогла стать частью нашего мира. Бог знает, что бы тогда с ней могло произойти». «Кое-что произошло», — замечает Джей тихо ворча. «Найджел чуть не убил их обоих. Вообще-то меня он убил». Выражение моего лица суровеет, печаль от этой мысли еще слишком сильна. Я останавливаю себя до того, как успеваю сделать новый, совершенно ненужный мне вдох, и снова злюсь от того, что не могу контролировать свой темперамент даже в мыслях. Я продолжаю избирать эту тактику, потому что, когда я был смертным, она приносила мне удовлетворение. Вскоре после того, как я потерял сестру и родителей, Мэдалин сказала мне, что каждый раз, когда я чувствую, что вот-вот потеряю контроль над эмоциями, мне следует закрыть глаза, сделать вдох через нос и дважды медленно выдохнуть через рот. Несмотря на то, что я понимаю, что это просто психологическая уловка, я опять пытаюсь повторить старое упреждение, зацепиться за последние напоминания о своей человечности. Я закрываю глаза, концентрируюсь на дыхании. Водоворот запахов наполняет мои ноздри. Аромат цитрусового воска, который используют, чтобы натирать мебель, парфюмы Адетте с розовой водой, дорогое масло Миры, которым гортензия любит брызгать длинные волосы, острый запах меди, исходящий от трости Никодима, даже несвежий дух пыли, которая собирается в бархате портьер. Однако один аромат заглушает все остальные, просачивается в мои мысли, затмевает все чувства и вводит меня в своего рода транс. Нечто теплое и соленое, и вкусное. Еще до того, как я успеваю подумать об этом, я бросаюсь к окну, выходящему на улицу, и распахиваю тяжелые портьеры цвета индиго, не думая о безопасности. К счастью, солнце уже почти село, и лишь последние его лучи догорают далеко на горизонте. На тротуаре на другой стороне дороги растянулся мальчишка, оступившись в своих не по размеру больших ботинках, на вид ему не больше 5. Он, рыдая, поднимает глаза на свою мать, как будто уже стоит перед лицом смерти. Алая кровь сочится из его разбитой коленки, стекая на серые камни. Дурманящий запах меня зачаровывает. Он затмевает все остальные мысли. Я словно Моисей в пустыне, пророк Иона, которого проглотил кит. Нет, мне вовсе не нужно отпущение грехов. Потерянные души не ищут прощения. Мой рот наполняется слюной. Нечеловеческая сила горит у меня под кожей. Что-то внутри меня начинает пробуждаться, чудовище, которое я не могу больше сдерживать. Бороться с ним так же нелепо, как перестать дышать. Каждая секунда внезапно на счету, как в момент, когда тонешь и изо всех сил стремишься к поверхности. Мои зубы удлиняются во рту, превращаясь в клыки и пронзая нижнюю губу. Мои челюсти сжимаются, а пальцы каменеют, точно сделанные из бронзы. Если бы у меня был пульс, то, уверен, мое сердце стучало бы в груди, как гатлинг. Гатлинг или картечница Гатлинга — скорострельное стрелковое оружие, прототип пулемета, названное в честь запатентовавшего его доктора Гатлинга. Я прижимаю ладони к оконному стеклу, оно начинает трещать под натиском моих рук. Трещины бегут в разные стороны, точно нити паутины. В следующее мгновение Бун подскакивает ко мне и хватает меня за руку. Я рычу на него, как дикий зверь. Со слабой улыбкой Бун сжимает пальцы вокруг моего бицепса, чтобы удержать меня. «Брат», — говорит он успокаивающим тоном, — «ты должен обуздать голод до того, как он тебя поглотит». Я освобождаю свою руку от хватки Буна с такой силой, что сам отшатываюсь в изумлении. Он делает полшага назад, но суровое недовольство тут же появляется на его лице. И снова он тянется ко мне, однако я хватаю брата за глотку и отшвыриваю к стене у окна, отчего портреты вокруг падают на пол. Темная кровь выступает на затылке у Буна. Две капли пачкают белоснежный воротничок, прежде чем рана заживает со звуком рвущейся бумаги. И несмотря на то, что Бун остается внешне невозмутимым, я не могу не заметить испуга на его лице, который появляется и тут же исчезает. Да и я сам сбит с толку. Покалечить бессмертного вроде Буна практически невозможно. Я и правда силен. Даже сильнее, чем полагал раньше. Моя злость стала внезапно слишком большим чудовищем. Я не могу ее контролировать, мне следует его отпустить, извиниться. Но вместо этого я лишь сжимаю это чудовище внутри себя, и гнев разливается по моему телу, покрывая меня точно вторая кожа. Извиняются овечки, пусть они увидят, во что я превратился, пусть они меня боятся. Что-то движется у меня за спиной. «Нет», — требует Мэдалин, — «стой на месте, Арджун». «Если он бросится на тебя, то точно убьет». «Я могу помочь», — осторожно возражает Арджун. «Или, по крайней мере, выиграть время». «Можешь попробовать», — шепчу я, косясь на полукровку. «Глупо с моей стороны задирать. Этериала». «Прикосновение Арджуна может меня обездвижить, парализовать, сделать меня беспомощным, оставив на милость моих родных. Однако меня больше беспокоит то, что...» «Бастиан». За городом находится болото, которое тянется далеко, насколько хватает глаз. Лошади или карете практически невозможно преодолеть его. Слишком много грязи, слишком непредсказуемые дороги. Веками эта естественная преграда защищала жителей Нового Орлеана от непрошенных гостей так же, как воды реки Миссисипи. Последний раз я бродил по этому болоту, когда был еще мальчишкой. Я пробирался по местным трясинам и грязи в тот день, когда мы с моим лучшим другом Майклом Гримальди задумали расставить здесь ловушки, чтобы поймать огромных лягушек-валов. Позже в тот же день мне пришлось бежать обратно в город, к дому его двоюродного брата Луки в Мариньи, чтобы спасти Майкла из ила, в котором он увяз. В 11 лет я был слишком маленьким и слабым, чтобы вытащить его самостоятельно, и я понимал, что не могу попросить помощи у Буны или Адетты, потому что соврал им о том, куда иду и что собираюсь делать. Мэдалин отказалась бы спасать Майкла просто потому, что он носил проклятую фамилию Гримальди. Гортензия рассмеялась бы мне в лицо в ответ на такую просьбу, а Джей, я бы не вынес очередную вежливую нотацию от этого демона с глазами вурдалака. По всем вышеперечисленным причинам я решил прикусить язык и попросить помощи у Луки. Ко времени, когда мы вернулись, Майкл уже увяз по самую талию и был перепуган до смерти, думая, что его найдут аллигаторы и сожрут вместе с костями. Как только мы вытащили его, Лука запретил нам дружить. Его слова должны были меня напугать. В конце концов, Лука по праву наследования должен был в один прекрасный день возглавить братство. В свои 18 он уже был под 2 метра ростом, а его руки казались толстенными, как стволы деревьев. Голос же гремел, словно гром. Я решил, что испугаюсь, только если Майкл испугается первым. Однако, поскольку он не выглядел хоть сколько-нибудь обеспокоенным по этому поводу, мы продолжили дружить вопреки запретам наших семей. И мы оставались друзьями до одного осеннего вечера 4 годами позднее, когда Майкл застукал меня целующим девчонку на балу, которая нравилась ему уже несколько месяцев. Должен признать, это был не лучший из совершенных мною поступков. Мои ноги скользят по груди листьев и хлюпают по грязи, пока я шагаю за дядей по темному болоту, вслушиваясь в ворчание и бормотание существ вокруг себя, пытаясь понять, считают ли меня сегодня едой или противником. Мне следовало извиниться перед Майклом в тот вечер, но вместо этого я начал с ним ссориться. Из всех возможных ролей я избрал роль жертвы. Она первая меня поцеловала. Это не важно. Кому ты верен, Бастиан? Я должен был догадаться, что жуликоватому Сен-Жермену нельзя доверять. Такое добром не кончается. Я не виноват в том, что она выбрала меня, а не тебя, Гримальди. Разве кто-то может сделать иной выбор между нами двумя? Я морщусь, вспоминая, как кровь отхлынула от лица Майкла, заставив его побледнеть, когда я произнес эти слова. Вспоминая, как я провел тогда пальцем по своим волосам, что, пожалуй, было единственным свидетельством чувства вины, поглотившего меня в тот момент, вспоминая, что после того случая Майкл перестал мне доверять. Мы оба просто закрылись в себе, перестав общаться. Следующим же утром я коротко подстригся и носил такую прическу с тех самых пор. В ту ночь я потерял больше, чем просто хорошего друга, я потерял брата. И неважно, как Майкл старался унизить меня все последующие годы, пытаясь доказать, что в сравнении с ним я ничтожество. Как он старался и учился, чтобы стать лучшим в классе, пока я получал награды за соревнования по фехтованию и умению ездить верхом. Мы оба силились доказать свое превосходство. В один прекрасный день все увидят, какой ты на самом деле, Себастьян. И никакое количество денег, никакие титулы и статус не помешают людям понять то, на что я потратил слишком много лет. Без своего дяди ты никто, ничтожество. Даже теперь слова Майкла бередят рану, которая никогда не заживет. Мне следовало сказать ему, что тот поцелуй после танца был моей виной, только моей виной. Я ведь понимал, чем это может обернуться, и я могу быть выше подобной чепухи. Убеждал себя, что Майкл простит мне эту шалость, как прощал прежде другие. Я ошибся. Однако теперь я скорее сгорю в аду, чем признаю, что был неправ. Особенно, чем принесу извинения святоше Гримальди. Ты знаешь, почему нас называют падшими? Никодим внезапно останавливается посреди подтопленного отрезка пути, заставляя меня прервать мрачные размышления. Если бы я все еще был смертным, то, скорее всего, для начала бы задумался над своим ответом. Однако, учитывая, что теперь мне нечего терять, я отвечаю первое, что приходит в голову. Я никогда не встречал скромных вампиров, так что мне остается лишь думать о том, что это как-то связано с Люцифером, который стал падшим ангелом. Никодим разворачивается на месте. Меня выводит из себя то, что ему до сих пор удается выглядеть гордо и властно, несмотря на тот факт, что его темные штаны и трость перепачканы грязью. «Это самая распространенная версия, да», — говорит он, и его губы складываются в узкую линию. «Однако не единственная причина. Я молча жду продолжения. Он идет дальше уверенно и целенаправленно. 1000 лет назад Сильван Уайль и Сильван Вальд не были разделены», — начинает свой рассказ он так тихо, что обычный человек его едва бы услышал. «Они были единым целым, место, с именем которое мы больше не произносим, ибо старое имя приносит слишком много печали и боли. Единым королевством управляли король и королева, которые восседали на рогатом троне. Смертные из другого мира пели колыбельные своим детям, рассказывая о том месте, а поэты сочиняли о нем сонеты, выславляя его. Тирненок, страна фей, Асгард, долина луны, всевозможные причудливые имена давали тем землям в течение многих сотен лет. Я слышу в его голосе улыбку. Однако для тех, кто жил там, это место звалось просто домом. Это место звалось просто домом. Явная тоска теперь смягчает его серьезный голос. Я ничего не отвечаю, хотя очень хочу узнать больше. Мой дядя никогда не рассказывал мне о своем прошлом, лишь вскользь упоминал о некоторых общеизвестных фактах. Я помню, как однажды моя сестра Эмили упрашивала Никодима рассказать ей о загадочном другом мире, о том, каким он был до того, как вампиров и оборотней отправили в изгнание. Просила его описать замки, вырезанные изо льда и леса, погруженные в бесконечную ночную мглу. Он со смехом отказал ей тогда, с жестоким смехом. И ради нее сейчас, во имя своих воспоминаний о ней, я не стану просить его продолжать. Никодим уверенно продвигается дальше по тьме, в сторону островка теплого света, мерцающего вдалеке. Мы проходим мимо рощицы нисовых деревьев с изогнутыми стволами, мимо стервятника, который выгибает шею, чтобы взглянуть на меня со своего местечка на скелетообразные ветки, его немигающий взгляд останавливается на мне. Справа от меня в болоте притихли аллигаторы, а лягушки-валы квакают свои гнусавые мелодии. Куда бы я ни взглянул, я замечаю бдительные хищные взгляды, рой насекомых, мелькающие точно раскаты молний в небе, хищные языки, шорох хлопающих крыльев или щелкающих челюстей. Удивительно, но я чувствую себя здесь уютно, как дома, как будто я тоже один из хищников старого болота. Быть может, я и впрямь теперь один из них. Быть может, эти топи ждут не дождутся, когда смогут заглотить меня целиком. По крайней мере, мне здесь рады. Аромат смертной крови ударяет в нос, заставляя меня замереть в полушаге. Отдаленные человеческие крики раздаются среди какофонии звуков. Когда я приближаюсь, они становятся различимее, отдаленно напоминая слова проклятий и подбадривающих возгласов. Я замираю, хотя этот запах такой теплый, а медно-солоноватый привкус сдавливает мне горло, и голод пульсирует в моих венах. Я прищуриваюсь. Что-то в этом запахе не так. Что-то отличается, будто бы это теплый мед, а не топленый сахар. Никодим снова останавливается, поворачивается ко мне. «Что-то случилось», — уточняет он невозмутимо. «Новое испытание». Я задумываюсь над ответом не больше, чем на секунду. «Нет», — говорю ему я. А затем расправляю плечи и добавляю: «Пожалуйста, продолжай». Делаю вежливый жест рукой, подчеркивая свои слова. Многозначительная улыбка изгибает губы Никодима. Когда последний правитель другого мира умер и не оставил наследника на рогатый трон, — говорит он, — два влиятельных рода начали бороться за корону и власть. Один род пил кровь, другой владел магией. Я слушаю и жду, хотя крики и кровь вдалеке влекут меня, словно нектар пчел. Вампиры были хитры. Взгляд Никодима проходит сквозь меня, теряясь в воспоминаниях. Им удалось накопить немало богатств за сотни лет. У них имелись земли и припасы, а также самое ценное богатство, как в мире смертных, так и в другом мире — драгоценные камни. спрятанные глубоко в ледяных горах. Он делает вдох, втягивая витающий вокруг нас аромат. Вампиры полагали, что неуязвимы, ибо их почти невозможно убить, невозможно застать врасплох. Они шагают сквозь время и пространство, а темная магия, что бежит по их венам, может залечить любые раны со скоростью испарения ртути. И это правда, ведь только точный удар в грудь или в шею лезвием из чистейшего серебра может оставить их без защиты. Суматоха на горизонте становится почти что дикой, и воздух наполняется жаждой крови. Никодим делает еще один шаг в том направлении, и свет факелов перед ним проникает сквозь стебли так называемого испанского мха, не спадающего с ветвей деревьев вокруг нас. В противовес этому, бросает мне через плечо Никодим, волшебницы контролировали всевозможные формы магии стихий, а это само по себе уникальная сила. Однако обладателей подобного дара становилось все меньше с каждым новым поколением. В наши дни рождения волшебницы стихий становятся настоящим праздником. Некоторые могут управлять огнем, другие — водой или воздухом. Иные могут заставить саму землю дрожать под их ногами. Волшебницы полагали, что подобная редкая магия наделяла их могуществом, ибо она делала их незаменимыми для прочих созданий другого мира. Один. Никто больше этого знать не мог, но незнакомец в шляпе-котелке наблюдал за происходящим в магазине. Он единожды сжал и разжал руку, разминая костяшки, а потом достал из нагрудного кармана карандаш и бумажный блокнот. Он потратил не больше минуты, записывая детали того, что увидел сегодня. Затем незнакомец поправил свои длинные усы и исчез за ближайшим поворотом. Джей. А вот и он, тот самый странный китаёза. Джей настолько погрузился в собственные размышления, что почти не заметил направленную на себя, словно дуло пистолета, чужую ненависть. Он замер, стоя у входа в свой дом и прислушиваясь к женскому голосу на балконе сверху. Он знал, что это она, это всегда она. «До сих пор не могу поверить, что подобным людям дозволено жить здесь», — продолжала женщина, и каждое ее слово было пропитано презрением. Ее подруга, стоявшая на балкончике рядом с ней, согласно захихикала. «Что поделаешь, граф Сен-Жермен, владелец этого здания, бог его знает, по какой причине он позволил им здесь жить, хотя и бог знает, по какой причине. Хотя и бог не знает, по какой причине». «Графу следует больше заботиться о том, что могут подумать соседи, позволять этому китаёзе и тому темнокожему мальчишке из Восточной Индии жить среди нас?» Она цокнула языком. «Они даже не христиане, говорю тебе», — шепнула она. «Я почти уверена, что видела у них в коридоре богохульную статую. А еще тот индийский мальчишка выращивает странные травы у себя на балконе. Они жутко воняют и привлекают кучу насекомых. Все равно он даже близко не стоял с этим китаёзой. Он как призрак, ходит везде и даже шороха не издает. Представь только однажды...» Джей выслушивал подобные беседы уже на протяжении трех дней. Он всегда вслушивался, позволял наглости дамочек наполнить воздух в его легких и вокруг него, любовался жаром их ненависти. А потом отпускал, стряхивал все с себя, как лепестки цветов, кружащиеся на ветру. Подобное происходило всюду, куда бы он ни пошел. Этот урок он усвоил в тот момент, когда впервые ступил на западные земли. Если он пытался побороть несправедливость, и если пытался найти причину всех этих беспричинных оскорблений в свой адрес, становилось лишь хуже, напряжение лишь нарастало, и такой ход событий не помогал никому. Однажды в Дубровнике он убил мужчину за то, что тот щеголял своими предрассудками. Джей наслаждался звуком ломающихся под пальцами костей после того, как он выпил кровь мужчины до последней капли. Однако на следующий же день он повстречал новый мешок с костями в таком же наряде из предрассудков. Дело было вовсе не в отдельных людях, дело было в толпах. Пока люди не научатся отпускать свою ненависть, точно как учились ее копить. Джей никуда от нее не деться, и Арджуна никуда не деться, и Гортензии с Мэдалин некуда бежать. Более того, даже Адетте с ее бледной кожей и обворожительной улыбкой приходилось ловить на себе гневные взгляды из-за того, что она любила так, как она любила, вопреки всеобщим убеждениям. Удивительно, но эта мысль успокаивала Джея. Единственное место, где он когда-либо жил, не чувствуя необходимости оправдываться, это Новый Орлеан, львиные чертоги. Джей был рад каждому члену избранной им семьи. Он любил их за крепкую связь, за их общий ярлык лишних людей, лишних более чем по одному признаку. Джей зашагал наверх, перепрыгивая через три ступеньки. На миг он остановился на лестнице рядом с квартирой этих двух пожилых дамочек. Он с издевкой кивнул, как бы здороваясь, а затем продолжил подниматься. Повернув изящный ключик, он открыл дверь апартаментов, где жил с Арджуном, и вошел. Буквы «Чар», выведенные на полу, вспыхнули, приветствуя Джея, когда он шагнул за порог. Лишь двоим дозволено было переступать порог этой квартиры. Затем Джей снял свою шляпу и удостоверился, что маленькие кинжалы в рукавах рубашки на месте. Убедился, что револьвер на плече по-прежнему заряжен серебряными пулями. Все это давно стало привычкой. Этот ритуал он повторял на протяжении многих лет. Первое, что Джей делал, прежде чем расслабиться дома, проверял и убеждался, что каждое орудие на месте, всегда под рукой. Джей прошел мимо статуи бога Ганеши, привезенной Арджуном. Джей прошел мимо статуи бога Ганеши, привезенной Арджуном, слоновья голова бога была наклонена в бок, точно в приветствии, и подошел к высокому зеркалу, висящему на стене. Странным было это зеркало для квартиры, где живут двое мужчин, молодых и скромных по натуре, в оправе из потускневшей меди, с поверхностью, словно побитой временем, с серебром, усеянным темными пятнами. Джей уставился на свое отражение и прокрутил в голове то, что произошло этим вечером с Селиной Руссо. Она увидела его внешность, несмотря на защитные чары. Джей был уверен в этом, вопрос только как. Пока он глядел на шрамы на своей правой щеке, окидывая их медленным взглядом, как делал обычно, его отражение в зеркале заискрилось. Поверхность словно обратилась в жидкую ртуть, как водная гладь, потревоженная ветерком. Джей не удивился, увидев это. Скорее даже ожидал увидеть. Пришло время ответить за свой последний проступок. Он дождался, пока зеркальная гладь успокоится, пока она не перестанет показывать его отражение. Вместо него в медной оправе, как в картине, появилась огромная рябина в лесу среди изумрудных ясеней, чьи стволы покрывали крошечные бутоны. Бледно-зеленые, розовые, фиолетовые и голубые пионы цвели на земле под ветвями этого дерева. Края каждого лепестка украшала позолота. Когда ветер пронесся по лесу, тормоша ветки деревьев и цветочные бутоны, пыльца, словно алмазная крошка, посыпалась вниз. Промелькнули перышки одинокой птички в ветвях. Ее клюв как будто был отлит из металла, а красные глаза сверкали, как два рубина. Достаточно было лишь взглянуть, чтобы понять, что это не один из лесов в мире смертных. Из-за рябины появилась сногсшибательная женщина, многослойное легкое платье вилось вокруг ее босых ног, а тонкие плечи украшала белая шелковая накидка с окантовкой из лисьего меха. Она ничего не сказала, когда остановилась прямо напротив Джея. На лбу у нее красовался серебряный обруч, щеки были припудрены измельченным жемчугом, а губы накрашены черным. Ее длинные темные волосы не спадали до самой талии, а миндалевидные глаза смотрели настороженно, пронзительно. «Ты меня избегал в последнее время», — сказала она, наконец, на языке, знакомом Джею с детства. Корейские слова ласкали ему слух. «Я нахожу подобное непростительным. Если бы ты был низшим существом, я бы скормила тебя своим землекопом. Они обожают разочаровавший меня обед». Джей низко поклонился. «Приношу свои глубочайшие извинения, моя госпожа. Моему поведению нет оправданий. Пожалуйста, не сомневайтесь и вызывайте меня, когда вам заблагорассудится, наказав меня, как посчитаете нужным». Женщина моргнула и внимательно уставилась на его лицо, повернув подбородок, а затем добрая улыбка смягчила черты ее лица, отчего жемчужная пудра на щеках заблестела. «Наша последняя встреча оставила после себя много вопросов. Быть может, я тоже тебя избегала?» Ее улыбка стала шире, собираясь морщинками в уголках черных глаз. «Прости меня за мои слова, Джей Як. Ты мало что мог сделать для безопасности Селины. Я не должна винить тебя. Я не справился со своим заданием, не защитил ее, моя госпожа. Ваш гнев мне понятен». На ее величественном лбу появилась задумчивая складка. «Мой гнев должен быть направлен не на тебя. Падшие преградили мне путь не в первый раз. Вседозволенность Никодима и его решение украсть воспоминания дочери Уайль не тот поступок, который я могу простить». Ее нежный голос становился все громче. Взвивался к веткам наверху, отчего листья срывались, кружились и падали вокруг нее. А потом выражение ее лица внезапно стало безмятежным. «Однако этот вопрос мы решим не сегодня. Я хочу ускорить наш план. Хочу, чтобы ты привел ко мне Селину немедленно». Испуг исказил лицо Джея. «Моя госпожа, со всем почтением, но я не уверен, что это мудрая мысль. Туман скоро покинет ее рассудок, да ее 18-летия осталось совсем немного, меньше 3 месяцев. Не лучше ли нам подождать, пока...» От негодования прекрасной женщины все цветочные лепестки вокруг ее ног разлетелись, как будто подул сердитый ветер. Затем они поднялись в воздух и закружились вдоль ее пальцев и вокруг талии, а потом растаяли, обратившись в пыль. «Селина не какая-то там простая смертная. Я не могу позволить какому-то кровопийце вновь украсть ее воспоминания. Приведи ее ко мне незамедлительно, Джей Як». Джей приказал себе не показывать страха. Мало какие существа, как в смертном, так и в бессмертном мирах, могли его по-настоящему напугать. Однако всемогущая правительница Уайль была одним из таких существ. «Мое беспокойство относительно Селины не беспричинно, моя госпожа. Сегодня вечером я обнаружил доказательство того, что морок, покрывающий ее воспоминания, начинает развеиваться. Власть Никодима истончается. Однако я боюсь, что может случиться что-нибудь плохое, если мы будем слишком настойчивы. Селина немало пережила за последние несколько месяцев. Если столько несчастья обрушится на нее разом, есть вероятность, что она и вовсе решит отвернуться от нашего мира». Он сделал паузу. «И тогда она ни за что добровольно не вернется в летнее королевство Сильван Уайль. Сильван Уайль». Беспокойство отразилось на лице волшебницы. «Глупо с моей стороны давать обещание ее отцу. Я пожалела об этом в тот же миг, как произнесла слова клятвы». Она вскинула подбородок. «Однако обещание есть обещание, и неважно, как сильно я хочу забрать его назад. Вы сделали то, что должны были, чтобы обезопасить Селину от чудовищ бессмертного мира. И вместо этого я отдала ее во власть чудовищ земных. Разве в нашем мире ей не жилось бы лучше? Ибо мне кажется, ей суждено было оказаться в окружении чудовищ с того самого дня, как она появилась на свет. Быть может, в своих попытках ее уберечь я сделала ее более беззащитной. Она лишь подозревает о том, что такое явление, как чудовище, существует, моя госпожа». Голос Джея приобрел сочувственный оттенок. «А не было бы лучше знать об этом наверняка?» Джей еще раз низко поклонился. «Прошу меня извинить, моя госпожа, однако подозревать о том, что чудовища существуют, не то же самое, что встретиться с ними лицом к лицу. Селина — бесстрашная юная девушка. Огромную часть своих сил и бесстрашия она получила именно благодаря тому, что у нее была возможность жить, как ей вздумается». Бастиан. Уже давно перевалило за полночь, когда мы покинули магазинчик Валерии Генри. В такое позднее время улицы французского квартала совсем пусты, и небо над головой окрашивает землю под ногами в черные и темно-синие оттенки. Мы с Арджуном молча идем по брусчатке. Несмотря на все возражения, Арджуну все-таки пришлось взять с собой миску с гамбо и буханку хлеба, завернутые в льняную салфетку. Он трясет кульком еды с негодованием и восклицает. «Я поражаюсь тому, что вам, Янке, так сложно понять, что я не ем мясо. Как будто это какой-то ужасный грех. Дай-ка я спрошу у тебя, неужели куски плоти аллигатора когда-то тебя привлекали?» Арджун содрогается. «Это же мертвое животное, в конце-то концов». Я смеюсь. «Если бы Валерия услышала, что ты причисляешь ее к Янке, ее челюсть бы отвисла настолько, что она бы смогла проглотить тебя целиком». Арджун смотрит на меня, разинув рот. «Я не думал, что она поддерживала мятежников. Конечно, нет. Как будто Янки могли бы дать такой, как она, права наравне с мужчинами. Арджун согласно ворчит. «Боже, храни королеву», — говорит он саркастичным тоном. Я поднимаю глаза наверх. Дымка облаков окутывает луну, делая дорогу впереди совсем темной. И все равно мне кажется, будто я впервые в жизни вижу все четко и ясно. Всю жизнь я думал, что все уважают моего дядю Никодима. Ему всегда находилось место в любом обществе в высшем свете, словно он был рожден, чтобы править. Где бы ни появилась проблема, он всегда мог найти решение. Он давал мне советы, точно отец, и делился мудростью, точно старейшина, и в то же самое время успевал править могущественными бессмертными существами. Никодим обладал всеми качествами, которыми мечтал обладать я. Однако теперь меня беспокоила мысль о том, что величие, которое я воображал, глядя на него, не все признавали. Странные чувства охватили мое мертвое сердце от осознания этой истины. Подозреваю, Валерия Генри сыграла тут не последнюю роль. От встречи с ней пробудились мои давние воспоминания, те, о которых я не вспоминал на протяжении многих лет, звук смеха матери, мысли о том, каково это наблюдать, как кто-то готовит для тебя ужин, каково слушать пение отца или ссориться с упрямой сестрой, каково это быть любимым, когда от тебя ничего не ждут взамен. Я замечаю, что Арджун наблюдает за мной. «Что не так?» — спрашиваю я. Скажу честно, последние пару часов я провел в страхе. По поводу? Не могу поверить, что ты не наказал меня за то, что я отказался отвезти тебя в Сильван-Уайль. Подобные слова, услышанные из уст того, кого я считал другом, отрезвляют меня. И что ты думал, я сделаю? Вырву тебе сердце и скормлю Тусану? То, что делают обычно в таких ситуациях. Арджун протирает свой монокль и прячет в маленький кармашек жилета. Предложишь мне баснословные деньги, будешь убеждать при помощи лести, а потом начнешь избивать, пока не соглашусь. Я хмурюсь. Звучит не очень дружелюбно. Так бы поступил твой дядя. Так бы поступил и я, признаюсь я. И что же изменилось? Не знаю. Я вздыхаю. Но, гипотетически, ты бы передумал, если бы я предложил тебе денег. Может быть, усмехается он, правда? Нет, ради твоего же блага. Моя мать меня прибьет, если я притащу вампира в летнее королевство. А мертвому деньги вряд ли пригодятся. Ты всегда так боялся свою мать, а ты свою нет? Я задумчиво поджимаю губы. Не помню, чтобы я боялся. Помню, что порой хотел заставить ее улыбнуться. Хотел услышать, как она меня хвалит, но страха не было. Нет. «Кого же ты тогда боялся? Сестру и дядю?» «Верно, верно», — смеется он. «Получается, ты решил работать на заклятого врага своей матери. Как я уже и сказал, я предпочитаю твой вид своему. Здесь, по крайней мере, не нужно выяснять, кого и почему ты ненавидишь. Здесь я понимаю, какое мне отведено место среди вампиров». Арджун делает паузу, задумавшись на мгновение. Не говоря уже о том, что я пообещал твоему дяде, что буду служить львиным чертогом как минимум 5 лет за хорошее вознаграждение, как во время работы, так и после ухода. Обещания кое-что дозначат для нас в Сильван-Уайль. Их не дают просто так. И если мы не выполняем данное слово, то больше не имеем права ступать на волшебные земли. Мы проходим полквартала, прежде чем я отвечаю. Ты обещал никогда не приводить вампира в Сильван-Уайль? «Нет. То есть, теоретически, это не запрещено. Я не возьму тебя в летнее королевство, Бастиан». Арджун останавливается и поворачивается ко мне. «Почему ты так отчаянно хочешь снова стать человеком? Разве не лучше, когда не нужно беспокоиться о смерти? Теперь ты сильнее и быстрее, чем был когда-либо прежде. Ты несокрушим и непобедим. Почему тебе хочется распрощаться с такими преимуществами? А ты боишься смерти?» — спрашиваю я. «Никогда не думал об этом», — качает головой Арджун. «Я молод, а убить кого-то вроде меня очень сложно. Я считаю, что смелый человек боится смерти. Это и делает его смелым». «Так получается, ты ищешь славы на поле боя?» — он вопросительно вскидывает бровь. «Ищешь шанс стать героем?» «Нет». Я растерянно потираю шею. «Если честно, то у меня нет ответа на твой вопрос. Пока что. Нет». «Дай знать, когда появится». Я смеюсь. Это будет первое, что... Я внезапно замираю, потому что мне в ноздри ударяет странный запах. Арджун спешит ближе ко мне. Что? Моя бессмертная кровь приливает к рукам и ногам, энергия наполняет все мое тело. «Беги», — бормочу я, — «и не оборачивайся». Низкий рык раздается за моей спиной, а потом еще один справа. И несмотря на то, что я их не вижу, я чувствую, что несколько волков поджидают во тьме за углом. Еще несколько собираются слева от меня. Они пахнут, как переспелые фрукты и заплесневелый мех. Запах вызывает отвращение. Арджун бросает кулек с едой и выхватывает свои серебряные когти из внутреннего нагрудного кармана. Он сжимает оружие в каждом кулаке, принимая боевую стойку. «Чтоб тебя, я говорил тебе бежать», ворчу я сквозь стиснутые зубы, вытаскивая револьвер. Мои клыки удлиняются, шипение срывается с губ. «Я побегу, когда побежишь ты, Сен-Жермен», — сердито отвечает Арджун, — «и не смей стрелять из этой мини-пушки. Разбудишь весь город». «К черту весь город», — я щелкаю курком. Из темноты появляется огромный волк, он по меньшей мере вдвое больше, чем те, каких я видел прежде. Он крадется, как хищник, готовый броситься на жертву. Каждое его движение размеренное и просчитанное. Он прекрасно понимает, кто и что я такое. Понимает, почему все мы сегодня здесь. Затем из темноты появляются другие члены стаи. Из их пастей капает слюна, а длинные клыки поблескивают в свете голубоватой луны. Не меньше шести волков обходят нас полукругом, их намерения очевидны. Нам с Арджуном вдвоем не одолеть такую свору. Если мы будем сражаться, а это входит в мои намерения, один из нас может пострадать. Возможно, мне удастся сбежать невредимым, но Арджун наполовину смертный. Ему вряд ли так повезет. И я не готов так рисковать. Я хватаю Арджуна и дергаю его в противоположном направлении. Он не возмущается, когда мы бросаемся бежать по пустынным улицам французского квартала. Волки следуют за нами по пятам. Их злостные рыки разносятся эхом по улицам. Справа от меня раздается вой, а потом еще три зверя присоединяются к тем восьмерым, мчась за нами по боковой улочке. Они намереваются загнать нас в угол. Я сворачиваю на улицу Рампарт, и Арджун спешит следом. Я окидываю взглядом пугающе тихие здания вокруг, ища пути отхода. Прятаться негде, если только не взломать чью-нибудь дверь. Я раздумываю, не вскарабкаться ли по кирпичной стене на крышу. По крайней мере, тогда у нас будет преимущество. Однако любой неверный шаг может усугубить ситуацию, и я не стану спасаться за счет смерти Арджуна. Он здесь из-за меня. Пускай он не вампир, но он один из нас, и я не брошу своего брата. Я запрыгиваю на уличные повозки и взбираюсь по высокой стене, которая скрывает за собой старое кладбище на окраине французского квартала. Я стремительно пинаю железные ворота, распахивая их и кричу, чтобы Арджун бежал следом. Как только он забегает на освещенную землю, я захлопываю ворота и выворачиваю железные прутья, чтобы волки не смогли пробраться следом за нами. Моя грудь вздымается от гнева, циркулирующего в крови. Не в моих правилах убегать от драки. Мышцы рук дрожат, а кулаки просят боя. Я поворачиваюсь к стене в тот момент, когда огромный волк подскакивает к воротам. Ворота выдерживают его натиск, лишь петли скрипят. В этот момент я чувствую себя скорее животным, чем человеком. Тошнотворный волчий запах становится сильнее, когда все оборотни собираются снаружи у железных ворот, начинают прохаживаться взад-вперед, а их желтые глаза поблескивают во тьме. Мне хочется разорвать их на части, услышать, как ломаются их кости, насладиться их предсмертным визгом. Затем другой вой пронзает ночную тишину. В следующий миг самый крупный волк, без сомнений, предводитель их стаи, запрыгивает на вершину выбеленной каменной стены и зловеще смотрит на нас сверху вниз. Могу поклясться, он улыбается. Будто молнией пораженный, я толкаю Арджуна вперед и бросаюсь в центр кладбища, к одной из самых больших усыпальниц, к той, что украшена изысканной резьбой и высокими колоннами, по которым зверю на четырех лапах не забраться. «Вон та!» — кричит Арджун, сворачивая к недавно воздвигнутой монолитной глыбе из мрамора, где суждено обрести вечный покой членам 40 самых богатых итальянских семей города. От подножия склепа нас отделяет меньше 10 шагов, когда волк нападает. Он выскакивает из темноты, сбивая нас обоих с ног. Я переворачиваюсь, тут же поднимаясь и обнажая клыки. Арджун размахивает своими серебряными когтями. Резким движением вспарываем мощную волчью челюсть. Появляются три раны, и кровь, точно соленый металл, капает у волка из-под уха. Достаточно лишь одной яростной секунды, чтобы решить, кто нападет первым. Арджун кричит, когда волк вонзает клыки в его предплечье и тащит за собой, тряся точно тряпичную куклу, пока серебряные когти не выпадают из руки Арджуна. Я делаю выстрел из револьвера. Серебряная пуля пронзает заднюю лапу волка, однако это лишь больше злит зверя. Я всем телом наваливаюсь на волка с той стороны, куда угодила пуля, когда другой член его стаи хватает меня за ногу. Прежде чем я успеваю повернуться, второй волк визжит и сбегает. Хруст ломающихся костей эхом разносится по кладбищу. На моих губах появляется злорадная улыбка. Прибыли мои братья и сестры. Шипение нападающих вампиров смешивается с воем волков. Как тени мои родные проносятся между гранитными и мраморными памятниками, нападая и защищаясь в равной степени. Волкам удается защищать своих. Они хорошо организованы, натренированы, у них хороший вожак. Боковым зрением я вижу, как Джей подкидывает волка с серой спиной в воздух. Тот визжит, когда его позвоночник ломается о каменное надгробие. Другой волк пытается поразить Гортензию, пришпилив ее к низенькому железному заборчику, однако ей удается ускользнуть, самодовольно усмехаясь. Она делает еще одно быстрое движение, и у волка на один глаз меньше. Бун ворчит во тьме, уворачиваясь от двух волков сразу. Я не вижу Джея, но слышу, как он все крушит. Слышу, как ломаются волчьи лапы и как ночь пронзают мучительные стоны, а потом наступает мертвая тишина, какая и должна быть на кладбище. Мне удается учуять волка, что нападает на меня, прежде чем я его вижу. Он двигается быстрее, чем остальные. Он определенно вожак стаи, тот самый, который первым появится из темноты. Если бы мне пришлось гадать, я бы сказал, что передо мной никто иной, как член семьи Гримальди. Не могу быть уверен, что это Лука, и у меня нет такой роскоши, как время на раздумья о том, что это может значить». Я ударяю кулаком по челюсти волка точно по тому месту, которое вспорол своими серебряными когтями Арджун. Убийственный гнев зажигается в налитых кровью глазах волка. Он бросается на меня, а потом его челюсти смыкаются на моей руке с такой силой, что он почти что отрывает мою руку от тела. Арджун запрыгивает на спину волку и стискивает руками его толстенную шею, пока зверь не оказывается вынужден меня отпустить. Но не проходит и секунды, как волк разворачивается и зажимает Арджуна между землей и своим огромным телом. А потом волк вонзает клыки Арджуну в горло. Не тратя времени на размышления, я хватаю голову волка голыми руками, вонзаю свои окровавленные пальцы в его морду и дергаю в противоположную сторону. Отрываю челюсть твари от головы с характерным тошнотворным щелчком, точно тарелку разбили о каменный пол. Безжизненное тело волка падает на землю. Рык раздается у меня за спиной, клыки клацают в гневе. Смерть предводителя лишь взбесила их. Бун, Джей и Гортензия собираются вокруг Арджуны и меня и встают спина к спине. Я поднимаюсь на ноги, с одной руки у меня капает кровь, я с трудом могу сфокусировать взгляд. Сила наполняет мои вены. Никогда прежде, ни при жизни, ни после смерти я не испытывал ничего подобного. Как будто мир вокруг сузился до единой точки. «Уничтожь или будь уничтожен. Я Сен-Жермен. Я выбираю уничтожать. Быть может, тут даже нечего выбирать». По моим подсчетам, волки потеряли трех членов своей стаи. По меньшей мере, четверо серьезно ранены, один почти ослеплен. В следующую секунду они, очевидно, приходят к такому же выводу. Рыча и собирая погибших, волки безмолвно обещают возмездие, а затем уносятся прочь, скрываясь во мраке ночи. Мы стоим в тишине не меньше минуты, чтобы посмотреть, вернутся ли они. Грубый смех вырывается из горла Гортензии, ее красивые черты выражают блаженство, когда она вдыхает ночной воздух. Она в своей стихии, ее лицо покрыто кровью, и клыки алеют в бледном свете луны. Бун начинает смеяться вместе с ней, его руки по локоть в крови, как у мясника. Джей за последние две минуты даже не шелохнулся. Он стоит, словно статуя, его взгляд устремлен в пустоту перед ним, точно впал в болезненный транс. Я протягиваю свою целую руку Арджуну, чтобы помочь ему подняться на ноги. Когда Этериалу это удается, я снимаю свой порванный пиджак и прижимаю ткань к рваной ране на его шее, чтобы остановить кровь. Арджун слабо мне улыбается в знак благодарности, но на ногах стоит неуверенно. «Из-за меня ты не успел сбежать». «Тебе следовало бросить меня, я бы тебя бросил, чертов гребаный лгун. «Это не ложь», — говорит Арджун с серьезным лицом. «Эти реалов с детства учат защищаться. Как я и сказал Валерии, ты мой друг», — отвечаю я. «Ты часть нашей семьи. Я бы ни за что тебя не бросил». Он ничего не говорит в ответ, однако пошатывается, когда пытается идти самостоятельно. «Арджун сильно ранен», — говорю я Гортензии, Джею и Буну. «А где Мэдалин? Среди нас она лучший лекарь». «В прошлом стая любила устраивать ловушки», — говорит Гортензия, используя французское имя братства. «Так что моя сестра и Адетта остались охранять Никодима». Она слизывает кровь с кончиков пальцев, поворачиваясь ко мне. «Я унесу Арджуна домой», — говорит Бун, придерживая Этириала за здоровую руку. «Чёрта с два», — ворчит Арджун, — «слишком бледный и слабый, чтобы позволить ему шагать самостоятельно. Я отнесу себя сам, спасибо за заботу». «Не будь глупцом, волшебный братишка», — усмехается Бун. «К тому же я не прочь пролить немного крови, Сильван Уайль». Они начинают шагать к выходу с кладбища, и возмущение Арджуна постепенно тает. Когда он оборачивается, чтобы посмотреть на меня через плечо, его улыбка полна благодарности, многообещающая. Я отправляюсь следом за их длинными тенями, замерев лишь, чтобы взглянуть на собственные руки. Следы от клыков на моей руке зажили, хотя кожа в этих местах немного светлее. Вокруг меня полно следов жестокой схватки, кровь окрасила камни под ногами, и осколки мраморных памятников валяются за спиной. Адреналин понемногу покидает тело после битвы, и мне становится не по себе. Гортензия подходит ко мне. Она кладет руку мне на плечо и спрашивает: «Ты готов к этой войне, Себастьян?» Я трясу головой. «Я бы предпочел избежать ее, если бы мог». Она хмурится. «Правда?» «Кровь влечет за собой лишь кровь», — говорю я. «Мне неприятна мысль о том, что кто-то, кого я люблю, может пострадать». Губы Гортензии складываются в тонкую линию. Она недовольна моим ответом, это совершенно очевидно. Я беру ее за руку, осознавая, что она ждет от меня поддержки, а не капитуляции. «Однако, если волки хотят войны, — говорю ей я, — они получат войну. Это я им обещаю. И тебе обещаю». Улыбка украшает лицо Гортензии. Именно так. Селина. Особняк семьи Девере гордо и уверенно стоял на авеню Сент-Чарльз, одной из самых богатых улиц района Гарден-Дистрикт. На прошлой неделе, всего лишь через день после того, как Филиппа Монтроуз приняла предложение руки и сердца, кирпичное здание было покрыто свежим слоем белой краски, а ставни выкрасили в модный ныне темно-зеленый оттенок. Все три этажа элегантного здания украшали террасы, декорированные белыми шпалерами и изящными перилами из кованого железа. Вьющиеся лозы нежно-голубых глициний тянули змейками по одной стороне впечатляющего своей роскошью строения. Пламя танцевало в стройном ряду небольших железных факелов, расставленных вдоль дорожки, ведущей мимо лужайки ко входу в дом. Сегодняшний весенний вечер был идеальным для праздника в честь помолвки. Пиппа выглядела великолепно в своем летящем платье, и ее синий поясок идеально сочетался с огнем ее сапфировых глаз. Волосы она уложила так, что скромные кудряшки обрамляли ее личико в форме сердца, точно золотой обруч. На миг она замерла в объятиях молодого джентльмена, чем-то похожего на библиотекаря, потому что его заляпанные очки сползли на нос, а вычурный шейный платок привлекал больше внимания, чем неприметное лицо. «Она выглядит счастливой», — сказала Майклу Селина, когда они вышли на лужайку из огромного внутреннего двора особняка, где стояли два длинных стола, устланные скатертями, уставленные лиможским фарфором, сияющим хрусталем и горящими свечами в латунных подсвечниках. «Это счастливая пора жизни», — ответил Майкл, беря Селину под руку. «Она нашла свою вторую половину». Селина скривила губы. «Что, ты не согласна?» — понизил голос Майкл. Она покачала головой. «Пиппа всегда говорила, что ей очень важно найти себе мужа, и ты не рада ее выбору?» Селина задумалась на мгновение, прежде чем ответить. «Фобос — добрый молодой человек», — сказала она, — «который будет о ней заботиться. Мне просто хочется, чтобы она ценила себя. Она могла бы добиться куда большего, чем просто стать женой богатого мужчины. Она умна, талантлива и полна энергии. Мне противна мысль о том, что единственное, чего может достичь девушка вроде нее, — это роль невесты. Важно видеть и достоинство в ее мечтах, даже если ты с ними не согласна. Разве не так поступают друзья?» Майкл подвел Селину к одному из длинных столов и отодвинул стул, помогая ей сесть, прежде чем занять свое место. «Я не против ее мечтаний», — поправила Селина. «Они поражают меня своей обыденностью. Жена всегда вторая после мужа, а я не вижу ничего недостойного в том, чтобы довольствоваться вторым местом». Майкл наклонился вперед. Веселая искра заметалась в его зрачках, когда он произнес: «Я согласен. Однако, быть может, праздник в честь помолвки — не лучшее время и место, чтобы обсуждать подобное». У Селины вспыхнули уши. Она не понимала, виной ли тому то, что он сказал, или же то, что он внезапно оказался ужасно близко к ней. Его дыхание пахло яблоками, аромат скорее приятный, чем нет. «Я перешел черту, не так ли?» — поинтересовался Майкл беспристрастным тоном. «Бабуля говорит, мне не следует так прямолинейно высказывать свое мнение. Из-за этого я не очень нравлюсь людям». «Нет, что ты», — тряхнула головой Селина. «Мне нравится, когда ты прямолинейно высказываешь свое мнение, и ты мне нравишься таким, какой есть». Майкл взял ее руку в свои горячие ладони. Его чувство к Селине было бы сложно не заметить в этом жесте. Что-то ёкнуло у Селины в животе. Неужели это те самые бабочки, о которых она читала в книгах и которых обсуждали, шепчась, юные девушки? Это ощущение показалось Селине странным, однако не то чтобы противным. Затем мизинец Майкла обвился вокруг ее мизинца. Селина улыбнулась и получила в ответ лукавую усмешку, заигравшую в уголках его глаз и смягчившую изгиб губ. Внезапно Селину взбудоражила мысль о том, что, вероятно, ей сейчас полагается поцеловать Майкла, что этот поцелуй поможет ей, наконец, понять все то, что она пыталась понять все это время. В волшебных сказках поцелуй всегда был чем-то сильным. Если она поцелует Майкла сейчас, этот поцелуй точно будет магическим. Морок в ее сознании рассеется, воспоминания, наконец, к ней вернутся. Селина очнется от сна, в котором не было сновидений, и она тогда просто... все поймет. И также внезапно другая картинка всплыла в сознании Селины. Другой юноша, чьи губы оказались на расстоянии нескольких сантиметров от ее собственных. В ней ожило воспоминание о том, как она лежала ночью без сна и представляла, что он прикасается к ее коже, его прикосновение нежное и сильное одновременно, умоляющее и повелительное в равной степени. Бастиан. Проклятый прекрасный юноша, который не покидал ее сновидения с того самого вечера, когда она увидела его в ресторане «Жак» меньше недели назад. Пришлось приложить немало усилий и напрячь волю, чтобы успокоиться после той ссоры. Селина даже поговорила со своим врачом по этому поводу. Он убеждал ее, что подобные моменты не такая уж редкость для тех, у кого было сотрясение мозга. Да и по правде сказать, он недавно читал о французском философе, который описал интереснейшую теорию насчет таких случаев. Он назвал их «чувство дежавю» — ощущение, когда будто бы испытываешь нечто во второй раз. Подобный феномен мог бы объяснить, почему Селина чувствовала себя именно так в присутствии этого мальчишки по имени Бастиан, будто бы она знала его в другой жизни, хотя даже сама мысль об этом казалась абсурдной. Наверное, все можно было списать на ее сотрясение, как ее убеждали окружающие, или же все они просто-напросто наглым образом врали Селине. Эта мысль пугала. Стал бы Майкл ей врать? Стала бы ей врать мадмуазель Вальмонт, которая вернулась из Чарльстона на прошлой неделе, и покрывать подобную ложь? Стала бы врать Пипа, ее самая близкая подруга? Официант пронесся к их концу стола, неся поднос с пышными булочками. Он предложил одну Селине, и когда она потянулась за маслом, кончик ее пальца скользнул по острию большого серебряного ножа справа от нее. Странное ощущение пронзило ее насквозь, которое она словно вспомнила и узнала. Она наклонила голову и подняла ножик, сжала изысканную рукоятку в ладони, разглядывая, как лезвие поблескивает в свете свечей, стоящих на столе. Когда Селина увидела свое ошарашенное отражение в лезвии, ее руки затряслись. Майкл тем временем обменивался любезностями с пожилым джентльменом, сидящим рядом с ним, и пока что не заметил ее беспокойства. Селина сжала рукоятку ножа покрепче, силясь унять неожиданную дрожь. Ей внезапно жутко захотелось спрятать этот ножик в карман, не то чтобы специально украсть, а просто носить с собой на случай, если придется защищаться. Но от кого ей может понадобиться защищаться? Что с ней не так? Селина огляделась по сторонам, пытаясь избавиться от резкой волны невесть откуда взявшейся паники. Джентльмен рядом с Майклом похлопал детектива рукой по спине, восхищаясь его недавними достижениями. Майкл скорчил гримасу, однако принял похвалу, пробормотав что-то вежливое в ответ. Взгляд Селины метался из стороны в сторону, когда она положила ножик себе на колени. Кажется, никто не заметил ее странного поведения. Прошло не больше 10 секунд с того момента, как она взяла нож в руки. Улыбнувшись, будто бы ничего не случилось, Селина убрала нож в карман своей юбки одним ловким движением. Тут же ее дрожь испарилась, все ее тело расслабилось и плечи опустились. Она потянула руку к булочке и вдруг встретилась взглядом с Адеттой Вальмонт, великодушной покровительницей своего магазинчика одежды. Несмотря на то, что элегантная дама сидела достаточно далеко от нее, по выражению ее лица было понятно, что она видела, что только что сделала Селина. Паника снова проснулась в груди Селины. Конечно же, Пиппа пригласила мадемуазель Вальмонт на празднество в честь помолвки. 3 дня назад их спонсорша пришла в магазин, чтобы заказать наряд по новой парижской моде. Скорее всего, тогда-то Пиппа и пригласила ее. А теперь мадемуазель Вальмонт сидела, внимательно следя за Селиной. Ее черные глаза поблескивали сознанием, а тонкие губы сложились в серьезную линию. Селина поднялась на ноги в тот же миг. Майкла ее поведение застало врасплох, и он озабоченно вскинул брови. «Селина?» — она заставила себя улыбнуться. «Я пойду прогуляюсь по саду. Полагаю, вот-вот подадут ужин, и я скоро вернусь. Хочешь, чтобы я пошел с тобой?» Селина покачала головой. «Мне нужна минутка наедине с самой собой». Она отложила свою льняную салфетку и вышла из-за стола, вдыхая наполненный ароматом роз воздух. Невесть откуда взявшаяся энергия наполнила все ее тело, когда она подошла поближе к шпалерам, заплетенным виноградными лозами, пытаясь успокоиться. «Все хорошо, дорогая?» — раздался мягкий голос за ее спиной. Селина резко развернулась, Адетта Вальмонт стояла теперь перед ней. Ее темные волосы сияли, а шелковый ворот наряда казался усеянным драгоценными камнями. Знакомая камея в окружении кроваво-красных рубинов красовалась на шее. «Я в порядке», — Селина сглотнула и широко улыбнулась. Один уголок рта Адетты дернулся вверх. Она сделала шаг, подходя ближе, не утруждая себя попытками меня обмануть. «Я видела, как ты стащила немного серебра из коллекции семейства Девере». Испуг окатил Селину точно ледяная волна, ударившая в спину. «Я его не крала, лишь взяла на время». «Для чего?» — Адетта наклонила голову. «И почему?» «Я не знаю», — призналась Селина, опустив плечи с видом проигравшей. «Просто чувствую себя безопаснее с ним». Глаза Адетты сузились. «Кто-то тебе угрожает, дорогая?» «Нет, вовсе нет». Селина растерянно отпрянула назад. «Вы, должно быть, думаете теперь, что я сумасшедшая». Лицо Адетты приняло задумчивое выражение. «Я совсем не считаю тебя сумасшедшей. Я...» Она замерла на полуслове, и сердитые морщинки собрались у нее на лбу. «Селина?» Позвал мужской голос у нее за спиной, из-за этого ей стало еще неуютнее. Селина отреагировала, не задумываясь. Она выхватила нож из кармана своей юбки и выставила его точно, обороняясь, сердце бешено стучало у нее в груди. Ужасное воспоминание внезапно вернулось к ней. Однажды ее уже кто-то преследовал. Мужчина уже нападал на нее, застав врасплох. Однажды у нее уже был серебряный нож, которым она оборонялась. Шок исказил лицо Майкла. Он вскинул руки вверх и сделал шаг назад. «Прости», — тихо сказал он, — «я не хотел тебя напугать». «Все в порядке, Селина», — произнес знакомый женский голос. «Ты здесь в безопасности, я обещаю. Ничто и никто не причинит тебе вреда». Маленькая ручка потянулась к ее руке, нежно обняв ее. Селина моргнула и увидела рядом с собой милое личико Пиппы. Пиппа переплела свои пальцы с ее и повела Селину к дому, в маленькую гостиную, стены которой были отделаны панелями из ясеня, а полки кругом уставлены книгами в кожаных переплетах. «Прости меня», — начала Селина хриплым шепотом. «Я устроила сцену. Мне лучше уйти, пока еще кто-нибудь этого не заметил». «Ничего ты не устроила», — ответила Пиппа с доброй улыбкой. «И кроме того, я хочу, чтобы ты осталась. Праздник не будет праздником без тебя». Она махнула на кресло из дамастовой ткани у камина. «Пожалуйста, присядь, дорогая». По-прежнему прижимая к себе ножик, Селина устроилась в кресле, ее шелковая юбка цвета бархатцев зашелестела. Пиппа оглядела роскошную комнату. «Мне до сих пор кажется странным тот факт, что однажды я буду называть настолько роскошное место своим домом. Это больше, чем то, на что я могла рассчитывать. Здесь и правда уютно», — согласилась Селина. «И ты заслуживаешь жизнь, наполненную любовью и комфортом. Разве не все мы заслуживаем такую жизнь?» — спросила Пиппа. «Некоторые заслуживают этого больше, чем другие». В этом я не уверена. Пипа села в кресло напротив Селины. Сказать по правде, я все жду, когда что-нибудь пойдет не так. Скромный смех сорвался с ее уст. Может, Фобос скрывает какой-нибудь жуткий секрет. Может, он мучает пчелок или превращается в козла при полной луне. Она шутливо ухмыльнулась. Но ничего из этого не имеет значения, если ты счастлива. Совсем ничего. Глаза Пипы засияли. Даже пчелки? Ведь только монстр стал бы издеваться над невинными пчелками. Можешь себе такое представить? Ее слова звучали настолько абсурдно, что Селина не могла не засмеяться. Ухмылка Пипы стала еще шире. «Я и правда счастлива, Селина. Я выхожу замуж за хорошего человека. Фобос великодушный и добрый, и его мать очень благосклонна ко мне, а его отец...» Она колеблется секунду, прежде чем продолжить. «У него самые благие намерения, хотя он немного напорист». Селина перестала так сильно сжимать свой ножик. «Его отец ведет себя невежливо с тобой?» «Не то чтобы невежливо», — Пипа тряхнула головой. «Но самые глубокие раны может оставить и маленький нож». Она вздохнула. «Фобос не такой, каким хочет видеть его отец. Но, по-моему, он куда лучше. Он не стремится запугивать всех вокруг. Он не считает, что верность превыше всего». Селина кивнула, уронив нож себе на колени. Ей уже стало легче дышать. Она уже расслабилась, как Пипе всегда удавалось провернуть подобное и успокоить ее. «Сработало», — сказала Селина неуверенно. «Что сработало?» «Твоя попытка меня отвлечь». «Если она сработала, почему ты до сих пор выглядишь такой озадаченной?» Селина встретила обеспокоенный взгляд голубых глаз Пипы. «Мне не нравится быть такой», — призналась она. «Как будто я и не я вовсе. Меня не покидает ощущение, что я себя потеряла. Ты многое пережила». «Знаю». Селина прикусила язык, чтобы не сказать гадость. «Знаю. Хочешь рассказать мне о том, что произошло сегодня?» «Хотелось бы мне самой понять», — сказала Селина, уставившись на нож на своих коленях. «Я почувствовала себя в опасности. Как будто мне нужно что-то, чтобы защитить себя». «Такое случалось прежде», — уточнила Пипа. «После того, как тебя выписали из больницы?» «Нет. Но уже какое-то время меня не покидают эти...» Селина сделала паузу, ища подходящее слово. «Эти сны. Очень часто я даже не помню, что в них происходит, но всегда помню, как я себя в них чувствовала». «Напуганный?» — Селина покачала головой. «Сильный. Как будто мне под силу уничтожить все на своем пути». Она поколебалась немного, но все же добавила. «И эти сны посещают меня все чаще, с тех пор, как мы с Майклом сходили на ужин в ресторан «Жак» на прошлой неделе». Беспокойство собралось морщинками на переносице Пипы. «О небеса! Зачем он потащил тебя в это место?» — выпалила она и тут же зажала рот рукой, как будто пыталась поймать слова на лету. Вот и еще одно доказательство того, что Пипа что-то скрывает, что все вокруг Селины утаивают от нее какую-то важную правду. «А почему мне не следовало идти в Жак?» Пипа сделала медленный выдох, прикусила нижнюю губу. «На втором этаже был юноша», — продолжила Селина, внимательно следя за реакцией Пипы. «Он меня знает». «Я в этом уверена, и я его знала, хотя и не могу вспомнить, где и когда мы прежде встречались». Пипа ничего не отвечает. «Пожалуйста, расскажи мне, Пипа, если ты что-то знаешь, пожалуйста, поделись со мной. У меня такое чувство, будто я схожу с ума, будто весь мир сговорился, чтобы скрыть от меня правду, а мне необходимо знать правду». Пипа заерзала в своем кресле, придвигаясь ближе к краю, но Селина продолжила. «Я знаю парня по имени Бастьян, скажи». Пипа поправила локон светлых волос за ухом, и ее лицо приняло противоречивое выражение. «Да, ты его знаешь», — наконец кивнула она. «Он кто-то, кого я должна помнить? Он важен для меня?» И снова Пипа заколебалась, прежде чем сказать. «Нет, тебе не нужно его помнить, Селина. Он нехорош для тебя, дорогая моя». «А он знает, что со мной произошло», — уточнила тогда Селина. «Если я спрошу у него, он мне может рассказать?» Пипа вдруг подскочила с места. «Нет. Он и есть причина, по которой ты чуть не погибла, Селина, пожалуйста, я тебя умоляю, держись от него подальше. Он не тот, кто тебе нужен. Знакомство с ним не принесло тебе ничего, кроме боли. Вокруг столько подходящих молодых джентльменов. Выбирай любого. Детектив Гримальди сделал столько всего, чтобы ты была в безопасности. Если бы ты только дала ему шанс...» «Подходящих молодых джентльменов?» — рассердилась Селина. «Ты имеешь в виду таких, как Фобос?» Пипа отпрянула. «А что с ним не так?» «Ничего, я просто не понимаю, почему ты собираешься выходить замуж за того, кого совсем не любишь?» Это прозвучало жестоко. Селина поняла это в тот же миг, когда кровь отхлынула от лица Пипы, заставив ее побледнеть. Но Селина уже была зла, так зла. Ее опасения оказались правдой, все окружающие ей нагло врали. И Пипа, ее лучшая подруга, тоже врала все это время. «Настоящей любви, как в сказках, не существует, Селина», — сказала Пипа отрывисто. «Не существует этого всепоглощающего притяжения, которое тебя ослепляет так, что забываешь обо всем остальном. Настоящая любовь — это выбор, и я выбираю любить Фобоса, пускай он и не рыцарь в сияющих доспехах, и не темный принц из подземного царства. Мне не нужны подобные детские мечты, чтобы быть счастливой. Я уже не маленькая девочка». Слова Пиппы словно пощечина. Она никогда не была так резка прежде. Селина поднялась на ноги, и серебряный ножик упал на ковер к ее ногам. «Я отказываюсь верить в то, что Фобос де Вере твой суженый. Мне кажется, ты просто боишься остаться одна, поэтому сказала «да» первому богатенькому мальчишке, который сделал предложение. Как последняя трусиха, ты позволяешь страху принимать за тебя решение». «Филиппа Монтроуз», — ядовито произнесла Селина. «А настоящая любовь может и выбор, но я предпочитаю выбрать того, кто заставит мое сердце замирать в груди, кто не даст мне покоя даже во сне. Только такая любовь и имеет право на существование». Щеки Пипы покрылись красными пятнами. Она начала дрожать. «Мне все равно, что ты думаешь», — выпалила она. «Фобос ни за что бы не подверг меня опасности. Однако я не могу сказать того же о Себастьяне Сен-Жермене. Ты чуть не умерла, Селина. Если бы не Майкл, Бог знает, что бы произошло. Как ты можешь вести себя столь глупо даже теперь? Неужели ты ничего не уяснила?» «Как я могу что-то уяснить, если все продолжают мне лгать?» — взбесилась Селина. «И я уж лучше буду глупой, чем соглашусь выйти замуж за глупца». Глаза Пипы влажно заблестели. Ее нижняя губа задрожала. В следующую секунду слезы покатились по ее щекам. Она начала тихо всхлипывать. У Селины сдавило горло, точно его сжали удавкой. Она сглотнула, но перед глазами тоже начало расплываться от слез. Они с Пипой ссорятся. Из-за нее лучшая подруга плачет на своем же празднике. Что она за человек? Сделав два широких шага, Селина заключила Пипу в объятия. «Прости меня, мне очень стыдно», — прошептала она. «Мне не следовало всего этого говорить, моему поведению нет оправдания. Пожалуйста, прости меня». Пипа зарыдала еще громче, но обняла Селину за талию в ответ. «Прости, Пипа», — продолжила Селина. «Не знаю, что на меня нашло. Я уже даже не знаю, кто я. Мне хотелось бы тебе помочь», — выдавила Пипа сквозь слезы. «Я уже однажды чуть не потеряла тебя, не могу потерять снова». «Знаю», — согласилась Селина, — «но мне нужно найти способ разобраться со всем этим хаосом в своей голове». Пипа кивнула. «Понимаю, но, пожалуйста, Селина», — она подняла свои голубые глаза. Ее лицо покраснело, а голос все еще дрожал. «Пожалуйста, больше не подвергай себя опасности. Держись подальше от Бастьяна, подальше от ресторана «Жак», подальше от того проклятого мира». Селина ничего не сказала. «Пообещай мне», — взмолилась Пипа. «Обещаю». Селина стерла слезы со щек Пипы, соврав своей лучшей подруге. И она намеревалась продолжать врать, пока не узнает всю правду. Селина. Это было пиком ее безрассудства, и она заслуживала любые неприятности, какие только могли за этим последовать. Меньше чем через 3 часа после того, как Селина пообещала Пипе, что она будет держаться подальше от Себастьяна Сен-Жермена, она стояла напротив того самого ресторана «Жак», поджидая удобной возможности проскользнуть внутрь и потребовать встречи. Сколько на это потребуется времени, неважно. Селина не планировала уходить, пока не получит ответы на все свои многочисленные вопросы. Кем ей приходится Себастьян? Что он знает о ее потерянных воспоминаниях? Может ли он ей помочь? Поначалу Селина хотела попросить помощи у того же важного джентльмена с серьгой в ухе, который позволил ей подняться на 2-й этаж в тот вечер на прошлой неделе. Однако что-то подсказывало ей, что на этот раз он ей помогать не станет. Потратив около 30 минут на то, чтобы придумать подходящий способ пробраться внутрь, она, наконец, собрала всю свою волю в кулак и шагнула сквозь узкие двойные двери, высоко задрав подбородок. В заведении уже начали готовиться к закрытию. Официанты полировали серебряные подносы и натирали хрустальные бокалы, составляя в стопки для завтрашнего дня. Девушка намывала сияющие деревянные полы, а 2 парней переворачивали стулья, поднимая их на столы. «Мадемуазель, могу ли я вам чем-то помочь?» — поинтересовалась девушка со шваброй. В ее речи звучал явный креольский акцент. «Я хочу поговорить с Себастьяном Сен-Жерменом», — сказала Селина. Девушка отпрянула назад, удивленная, а затем вежливо поклонилась. «Пожалуйста, подождите секундочку». Прошла минута, прежде чем темнокожий джентльмен с серьгой вышел из двери кухни. «Мадемуазель Руссо», — сказал он, не тратя времени на приветствие, — «нехорошо вам находиться здесь в столь поздний час?» Он огляделся. «Вы пришли одна?» Его тяжелые брови вопросительно изогнулись. «Да», — сказала она надменно, — «я устала от того, что общество диктует мне, как следует себя вести». Он почти что улыбнулся. «Пусть так, я... Простите, что прерываю вас, месье, но я не планирую уходить, пока не поговорю с Себастьяном. Увы, Бастьяна здесь нет. Мне кажется, вы мне лжете, месье, а мне уже хватило лжи на всю оставшуюся жизнь». Селина схватила стул и уселась, не забыв гордо поправить свою яркую юбку. «Я буду ждать здесь, пока Бастьян не придет со мной поговорить». На этот раз джентльмен все-таки одарил ее одобрительной улыбкой. «Мне жаль, мадемуазель, но мы скоро закрываемся. Ваша просьба, к сожалению, невыполнима». «Сложно выполнима, возможно, но не невыполнима. Я буду ждать всю ночь на улице, если потребуется. Печально, когда девушке приходится прибегать к угрозам, чтобы ее воспринимали всерьез». Она сняла перчатки и сложила руки на коленях. «Если я пробуду всю ночь на улице, надеюсь, вы понимаете, это будет на вашей совести». «Вы не оставляете мне выбора, мадемуазель», — сказал джентльмен. «Я бы сказала, это вы не оставляете выбора мне». Его смех был раскатистым, неожиданным, знакомым. Селина моргнула, поднялась на ноги. «Я вас знаю, месье?» «Знаете», — кивнул он, — «я Касамир». Селина сжала зубы от растерянности. Сколько всего она потеряла, и сколько бы она отдала, чтобы вернуть эти недостающие фрагменты своей памяти. «Простите меня, что я вас не узнала, Касамир. Я недавно...» «Знаю, мадемуазель». Его сочувствие было очевидным. «Я знаю о ваших неприятностях». «Касамир», — повторила Селина, — ее лицо смягчилось в ответ на сочувствие в его голосе. «Я больше так не могу, не могу жить с этими пугающими провалами в памяти. Вы помогли мне в прошлый раз, пожалуйста, помогите еще раз». Он сделал глубокий вдох. «Вы просите у меня помощи, даже если эта помощь не подарит вам покой, которого вы ищете. Это не имеет значения, мне необходимо знать правду». Касамир снова кивнул. «Подождите минутку». Прошло 5 минут. Девчонка со шваброй посоветовала Селине устроиться поудобнее. Селина согласилась и снова села на стул. По прошествии еще 15 минут оставшиеся работники закончили свои последние дела. Селина наблюдала, как они тушат газовые лампы и закрывают портьеры на окнах. Она начинала сердиться, отбивая каблуком ритм по чистому полу. Вскоре она осталась совершенно одна в огромном зале, практически в непроглядной темноте. Селина начала... задумываться о том, чтобы уйти, однако если она не может прождать и часа после своих угроз просидеть под окнами до утра, то больше не сможет даже близко подойти к ресторану, не потеряв своей гордости. «Что ты здесь делаешь?» — низкий, но мелодичный голос эхом разнесся под потолком. Селина напрягла зрение, пока, наконец, не разглядела фигуру, напоминающую живую тень, которая спускалась по лестнице. «Я надеялась, что ты мне скажешь». Селина ненавидела себя за то, что начала теперь внезапно заикаться. Ненавидела себя за то, что выдала свое волнение таким очевидным образом. Она встала, шелковая юбка путалась в ее ногах. «А что, если я скажу тебе, что это не то место, где следует искать надежду?» — продолжил он. «Я скажу тебе, убирайся к дьяволу». Он замер, хотя и без того спускался очень медленно, очертания его фигуры стали отчетливее. «А что, если...» «Клянусь Богом, если ты скажешь, что ты и есть дьявол, я закричу!» «А что потом сделаешь?» «Начну все вокруг ломать!» Смех вырвался из его груди. От этого смеха даже далекого у Селины по спине побежали мурашки. «Конечно начнешь, что же еще?» — пробормотал он, его шелковый голос окутывал словно грех. Бастьян подошел и остановился перед Селиной. Он двигался точно дым от пламени свечи, и огромная змея проскользнула во мраке за его спиной. На нем не было ни шейного платка, ни пиджака. Его жилет был сшит из простого темно-серого шелка, а белая рубашка расстегнута под горлом, рукава же закатаны до локтей. Когда он сунул руки в карманы своих брюк, движение походило на жест ожившей статуи. У Селины что-то заныло в груди. Даже в этом тусклом свете он выглядел сногсшибательно, настолько красив, что это вызывало боль. Селина сделала шаг назад, когда змея зашипела у его ног, а потом исчезла в темноте под винтовой лестницей. «Что вы хотите, мадемуазель Руссо?» — спросил Бастьян. Она прочистила горло. «Я пришла, потому что мне все врут, и я устала от этого». Он опустил голову и посмотрел на нее сквозь темные ресницы. «И вы ожидаете, что я расскажу вам правду? «Вы можете не говорить мне правду, но я все равно ее узнаю. Вопреки здравому смыслу, признаюсь, я заинтригован». «И как же вы ее узнаете?» «Потому что ваши глаза говорят не то же самое, что слова». Бастен качнулся на пятках. «И что же вам говорят мои глаза, мадемуазель Руссо?» Селина сглотнула. Она словно заглядывала в пороховую бочку. «Вы можете приказать мне уйти, но ваши глаза умоляют меня остаться». Она готова была поклясться собственной душой, что в этот момент растерянность промелькнула в его лице, а затем он посуровил, словно обратившись в лед. «Идите домой, мадемуазель. Ложитесь спать в своей уютной кровати. Смотрите свои нелепые сны». Он развернулся, чтобы уйти. Отчаяние заставило Селину двинуться за ним. «Вам не понравились бы мои сны?» Он замер, глянув на нее через плечо, и спросил: «И отчего же?» «В них присутствуете вы». Она сделала еще один шаг к нему. «Вы всегда со мной». «Логично. Моя семья раньше называла меня призраком». Он поклонился. «А теперь, если вы позволите...» «Бастьян!» Голос Селины задрожал. «Пожалуйста, не уходи от меня». Он резко застыл, стоя спиной к ней, сжимая пальцы опущенных рук в кулаки. «Пожалуйста», — повторила она едва различимым шепотом, — «помоги мне». «Я не могу вам помочь, мадемуазель». «Можешь. Ты можешь рассказать мне, что произошло?» Бастиан развернулся. Его взгляд был непроницаемым, а выражение лица казалось отрешенным. «Тебе не нужен кто-то, кто расскажет, что произошло. Ты уже и так все знаешь. На тебя напал сумасшедший. Ты чуть не погибла. Кроме этого, я могу сказать лишь одно. Человек, который на тебя напал, сделал это, потому что ненавидел меня». Он говорил, будто врач, сообщающий диагноз пациенту. В его тоне не было ни намека на эмоции. «Это из-за меня ты чуть не погибла. Учись на своих ошибках, чтобы не совершить их вновь в будущем». Он снова зашагал к лестнице. «Нет!» Отчаяние сдавило Селине сердце сильнее. «Бастьян не станет ей помогать. Он не собирается давать ей возможность вернуть все то, что она потеряла. Вопреки всем ее ожиданиям, ее боль, похоже, не имела для него никакого значения. Если ты стал причиной, по которой я чуть не погибла, то ты должен мне все объяснить», — потребовала она. «Я ничего тебе не должен. Я хочу получить назад свои воспоминания». Он дернул губами, точно собирался над ней подшутить, прежде чем заговорить. «Твои воспоминания не принадлежат мне, я не могу их отдать тебе». «По крайней мере, ответь на мои вопросы, это тебе не составит труда». Бастиан ждал, храня ледяное молчание. «Я тебя любила?» — неуверенно спросила Селина. Он ничего не ответил. Кровь зашумела у нее в ушах. «Ты меня любил?» Продолжила напирать она, ненавидя теперь себя за то, как сильно ей хочется узнать ответ. «Ты задаешь неверные вопросы». Ее пальцы изнывали от жажды дотронуться до него. «Не имеет значения, что я спрашиваю, раз ты отказываешься отвечать мне». Она сунула руки в складки своей юбки. «Если ты хочешь услышать ответ, задай вопрос получше. Я не желаю играть с тобой в эти игры. Делать так было рискованно, но Селина все же преодолела расстояние, оставшееся между ними, оказавшись к нему слишком близко, чтобы назвать это просто вежливым общением. В ответ Бастиан сделал полшага назад, но тут же остановился. «Если ты не желаешь играть в игры, то что это такое?» — поинтересовался он, глядя на нее сверху вниз. Она выпрямила спину. Отказалась дрожать под его тяжелым взглядом. «Проверка». «Ненавижу проверки». Он встал напротив нее с вызовом. Селина каким-то образом знала, что они уже были в подобной ситуации. Знала, что Бастиан ненавидит уступать кому бы то ни было. И когда он посмотрел на нее, Селине почудилось, что она может сгореть от жара. Бастиан наклонился к ней, как будто собирался поцеловать, но замер в нескольких миллиметрах от ее лица. «Иди домой, Селина», — прошептал он. Его холодное дыхание коснулось ее уха. «И больше сюда не возвращайся». Селина схватила его за руку до того, как он успел уйти. От прикосновения к его коже ее будто ударило током. Бастиан отдернул руку, словно его ошпарили кипятком, и едва не упал, с трудом восстановив баланс. Как будто это он боялся Селину, а не наоборот. Как будто и она тоже не покидала его мысли все это время. У Селины рот приоткрывался от удивления. Она ошибалась. Она и впрямь что-то для него значит. Значит, даже больше, чем он готов признать. «Это чувство вины, не так ли?» — спросила она. «Ты не можешь отделаться от чувства вины?» Он ничего не сказал. Лишь смотрел на нее. Его грудь вздымалась и опускалась в такт ритму ее сердца. «Я освобождаю тебя от этого груза», — сказала она. «Я сделаю, как ты просишь, и больше никогда сюда не вернусь. И что же ты хочешь взамен? Только одно». Бастиан промолчал. «Это не будет стоить тебе ни гроша и не будет касаться никого, кроме тебя», — продолжила Селина. «И ты можешь дать мне это прямо здесь и сейчас». Он поджал губы, раздумывая. «И ты не скажешь, что это?» «Нет, пока ты не согласишься выполнить просьбу. Но ты клянешься, что больше никогда не будешь меня искать». Она кивнула. «Согласен?» Еще секунда прошла в гнетущей тишине. Затем он кивнул. Селина не стала больше терять времени понапрасну. «Я хочу, чтобы ты меня поцеловал». Она ждала, что он рассердится, что тут же откажется, но вместо этого он сделал осторожный вдох, как будто изучал воздух вокруг нее. Эмоция, которую Селина не могла распознать, промелькнула в его лице. Затем Бастиан приподнял ее подбородок пальцами и наклонился вперед. По мере его приближения сердце Селины билось все быстрее. Он пах кожей, бергамотом и еще чем-то необычным, чем-то холодным и бодрящим, как зимний мороз. Безмолвие вокруг них как будто густело, тишина превращалась в тихую мелодию. Селина закрыла глаза и потянулась к нему навстречу. Бастиан прижал губы к ее лбу. Когда он отстранился, Селина обняла его за шею и припала губами к его губам. Это было не то, чего она ожидала. Воспоминания не вернулись к ней, точно взрыв. Она не почувствовала себя так, словно пробудилась от долгого сна. Это совсем не было похоже на волшебную сказку. Однако, как только они поцеловались, Селина поняла кое-что другое. Она хотела, чтобы цепи, сковывающие ее разум, распались, а вместо этого поцелуй освободил ее тело и ее душу. Бастиан перестал сопротивляться, когда Селина прижалась к нему. В следующую секунду его руки обхватили ее лицо. Он не мог оторваться от нее. У него было не больше власти над своими чувствами, чем у Селины над своими. Все неизбежно, как сама смерть. «Селина!» Голос Бастиана скользнул по коже, и мурашки побежали по ее спине. Он запустил пальцы в ее волосы, и ее локоны тут же растрепались. Селина провела языком по его нижней губе, и Бастиан начал целовать ее более страстно. Его рука потянулась к ее талии. Селина не понимала, что они двигаются, пока они не врезались в стол. Бастиан с легкостью поднял ее, усадив на отполированную дубовую столешницу, покрывая поцелуями ее шею. Селина знала, он чувствует, как кровь пульсирует в ее венах, как она жаждет его прикосновений. Он вздрогнул, когда она притянула его еще ближе, когда ее пальцы начали расстегивать пуговицы у него на рубашке. Селина повернула голову и выгнула спину, прижимаясь к Бастиану. Его руки стиснули ее бедра, и он шагнул вперед, оказавшись между ее ног. А затем он внезапно замер. Его лицо застыло у ее ключицы, а дыхание сбилось. «Бастиан!» — окликнула его Селина. Он не шевельнулся. «Что не так?» — спросила она, хватая воздух. Он резко отстранился от нее так быстро, что она даже не успела моргнуть. Селине потребовалась еще секунда, чтобы прийти в себя, чтобы понять, как близки они были к тому, чтобы совершить нечто непоправимое. Лиф ее платье съехал на бок, и одна грудь показалась из-под шелковой ткани. Спустившись на пол, Селина с трудом держалась на ногах. «Бастиан», — повторила она, — «что не так?» Он не повернулся к ней. «Я отдал тебе то, о чем ты просила», — сказал он. «Никогда больше не возвращайся сюда». А потом он поднялся по лестнице и исчез, даже не обернувшись, чтобы взглянуть на нее. Пипа. Это была ужасная ошибка, такая ошибка, которая заслуживала нравоучительной сказки. Здесь покоится Филиппа Монтроуз, девушка, которая знала, что так поступать нельзя. Помолвленная девушка, стоящая на пустынной улочке позади роскошного ресторана, точно была плохим примером для подражания. Однако дело не только в том, где она, дело в том, почему и кто и как. Всего через несколько часов после собственного праздника в честь помолвки Пипа стояла в ночной темноте у ресторана «Жак» в надежде поговорить с молодым человеком. С молодым человеком, который не был ее будущим супругом. В свое оправдание Пипа могла сказать только, что у нее не оставалось иного выхода. Ее подруга была в опасности. Когда Пипа вернулась меньше получаса назад в квартирку, в которой жила вместе с Селиной, то обнаружила, что подруги там нет. Поэтому-то Пипа и отправилась в «Жак», надеясь поговорить с Себастьяном, Сен-Жерменом и попросить его сделать что-нибудь, чтобы убедиться, что Селина в безопасности. что она не подходила к этим странным существам, ибо Пипа была уверена в одном — члены львиных чертогов не были людьми. Пипа выяснила правду спустя несколько дней после того, как на Селину напали. Ни разу Пипа не пыталась выяснить всю правду, однако видела достаточно, чтобы точно выяснить, что они не те, кем хотят казаться. Люди так не двигаются, словно дым во мраке. К тому же она никогда в жизни не видела столь красивых мужчин и женщин. Но и последние, они, похоже, никогда не ели и не нуждались в отдыхе, и никогда не выглядели уставшими. К тому же они моргали так, точно делали это нарочно, задним числом. Пипа мысленно ругала себя, ломая руки, будто они вымокли под ледяным дождем. Если Себастьян Сен-Жермен откажется поговорить с ней сегодня, ей придется искать его дядю, а от одной мысли о нем ее бросало в дрожь. Его дядя пугал Пипу до потери сознания. Какой бы темной магией он ни обладал, какие бы силы ни позволили ему оградить Селину от ее худших воспоминаний, ничего из этого не сработало, больше не работало. И еще более удручающим был тот факт, что Пипа больше не могла поддерживать эту ложь. Само по себе вранье лучшей подруги уже дурно, однако раньше Пипа убеждала себя в том, что делает так из благих намерений, что это пойдет Селине на пользу. Никто не должен мучиться от воспоминаний о подобном жутком происшествии. Уж Пипе это было известно. Ей потребовалось немало лет, чтобы избавиться от последствий всего, что она сама пережила ребенком в Йоркшире. Однако в течение последних нескольких недель Пипа не могла спать по ночам из-за переживаний. Она слышала, как плачет во сне Селина, и крутилась в собственной кровати, размышляя о том, не совершила ли она ошибку, правильно ли было отнимать у человека его воспоминания, пусть даже и те, что причиняли боль. Пипа тоже пережила немало боли. Кто-то, разумеется, мог бы возразить, что боль многому ее научила. Лицо Пипы посуровило. Нет, она не хотела, чтобы Селина страдала, чтобы усвоить какие-то уроки. Если любишь кого-то так, как она любила Селину, не пожелаешь ему подобных воспоминаний. Дверь за спиной Пипы со скрипом отворилась. Подскочив от неожиданности, она развернулась на месте, слова уже готовы были сорваться с ее губ, но растворились в ночной тишине. «Почему вы здесь?» — уточнила она тут же, прекрасно понимая, как недовольно звучит ее вопрос. Арджун Десай, вкрадчивый адвокат львиных чертогов, улыбнулся ей, не показывая зубов. «Вы ни капельки не рады меня видеть?» — поинтересовался он. Пипа скрестила руки на груди. «Я просила поговорить с Бастианом. Бастиан немного занят в настоящее время. Меня отправили сюда вместо него». Арджун тоже скрестил на груди руки, копируя ее позу. «Как я могу вам помочь этим чудесным вечером, мисс Монтроуз?» Он склонил голову на бок. «Разве не сегодня состоялось пиршество в честь вашей помолвки?» Он театрально обшарил карманы, точно ища что-то, а потом запустил пальцы в свои растрепанные черные волосы. «Черт побери, я забыл свою шляпу. В противном случае я бы поклонился вам, сняв ее и пожелал бы вам счастливой супружеской жизни. Вы грубы и самоуверены, сэр», — холодным тоном заметила Пипа. «И наша беседа тянется слишком долго. Если Бастиан не может выйти, тогда я бы хотела поговорить с...» Она невольно скорчила гримасу. «С его дядей». Арджун рассмеялся. «Вы это серьезно, дорогуша?» «Я вам не дорогуша, ни сейчас, ни когда-либо в будущем, мистер Десай. Если вы отказываетесь мне помочь, тогда...» Он вскинул руки, как бы прося ее не уходить. «Никодим не станет с вами разговаривать», — признался он. «Я ваша единственная надежда. Скажите, чего вы хотите?» Пипа недовольно вздохнула и начала вертеть пальцами золотой крестик, висящий на шее. «Я пришла сказать, что Селина начинает вспоминать, и что я больше не могу ей лгать. Не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите». Арджун снял свой монокль и начал протирать линзу шелковым платочком. «Тогда почему мы с вами вообще разговариваем, сэр?» Пипа уперла кулаки в бока. «Мне не следовало соглашаться скрывать правду от Селины той ночью в больнице, пусть даже мы все были уверены в том, что это лучший способ ее защитить. Я постоянно вру человеку, которого люблю, и я поступила неправильно. Мы все поступили неправильно, намеренно утаивая то, что случилось с ее воспоминаниями». Она сама попросила, чтобы у нее забрали те воспоминания Филиппа, осторожно вставил Арджун, и тем не менее граф Сен-Жермен поступил неправильно, отняв их у нее. Она шмыгнула носом. «И не называйте меня Филиппа». «Отчего же? Моя мать называла меня так. Вы обязаны как-нибудь рассказать мне свою историю». «Не дождетесь, мистер Десай». Пипа подобрала подол своего платья. «Я сказала то, ради чего приходила. Пожалуйста, передайте мои слова всем, кто, как вам кажется, должен их услышать». Арджун ей вежливо поклонился. «Как пожелаете». Пипа колебалась мгновение, но все же добавила. «Я надеюсь, что вы сделаете то, о чем я вас попросила. Если бы только надежды были феями, тогда бы они хотя бы притворялись в жизнь». Пипа прикусила нижнюю губу. «Мы играем с жизнями других людей, знаете ли. Неправильно было думать, что ложь, неважно, сочиненная с благими намерениями или нет, может быть лучше правды. Порой ложь — это все, что у нас есть», — поправил Арджун. «Я обещаю, что передам ваши слова Бастьяну. Могу ли я доверять вам?» «Мадемуазель, я единственный в этом здании, чьим обещаниям вы можете доверять на все 100». Он ухмыльнулся и добавил: «Поздравляю с помолвкой. Ваше поздравление больше похоже на соболезнование по случаю того, что у меня издохла кошка». «У вас есть кошка?» В лице Арджуна появилось лукавство. «И свадьба ведь сродни смерти, разве нет? Умирает свобода, умирают мечты, умирают...» «Вы невыносимы! Доброй ночи, мистер Десай!» «Доброй ночи, мисс Монтроуз!» Бастьян. Я замираю, моя правая нога повисает в воздухе над ступенькой. В первый раз с тех пор, как я решил действовать согласно своему плану, меня охватывает волнение. На случай, если потом я тебе забуду сказать, или вдруг еще какая неприятность произойдет, спасибо, что поменял свое решение и согласился провести меня в Сильван-Уайль, говорю я на одном дыхании, а потом поднимаюсь следом за Арджуном по ступенькам. «Я тебе жизнью обязан, а оставаться у кого-либо в долгу я ненавижу», — отвечает он мне через плечо. «Но не надо пока меня благодарить, ты пока еще не встречался с моей матерью». Я едва не смеюсь. Чувство юмора у Этериала острое, словно бритва, впрочем, как и всегда. Мы минуем второй этаж здания и двигаемся дальше наверх. За моей спиной из-за ближайшей двери доносится сердитое бормотание пожилых дам. «Не обращай внимания на глубоко уважаемую мадам Банкомп», — говорит Арджун. «Ей и ее подруге всегда отчего-то тяжело на душе, когда...» Он понижает голос до шепота. Дело касается иностранцев и их богопротивных жизней. Он указывает на закрытую дверь взмахом руки. «Добрый день, миссис Банкомп», — кричит он и продолжает маршировать вверх по лестнице. Я усмехаюсь, слыша, как негодует за стеной женщина. Мы останавливаемся у входа на 4-й этаж временного жилья, у квартиры, в которой Арджун живет вместе с Джейм с тех пор, как прибыл в Новый Орлеан чуть больше года назад. Когда я прислоняюсь к дверному косяку, бледное свечение чар, вписанных в дерево двери, дважды мигает, и у меня под кожей словно разливается жар. Я отстраняюсь, пока защитная магия не впилась в мою плоть основательно. Эти чары почти такие же изощренные, как те, что защищают личные покои моего дяди в его пентхаусе в отеле «Дюмейн». Скорее всего, над этими тоже трудился любимый колдун Никодима из Баттон-Руж. «Ты уверен, что хочешь это сделать?» — спрашивает Арджун уже в пятый раз за сегодняшний день. «Все может закончиться очень плохо, и снова волнение, предвкушение чего-то значительного захватывает. Я оценю то, что ты переживаешь за мое благополучие», — говорю я, стиснув челюсти. «Но я не намерен менять свое решение. Уж скорее я переживаю за себя, потому что на самом деле я немного более уязвим, чем ты». Арджун обеспокоенно косится в мою сторону, пока открывает дверь, однако в то же время лицо его полно веселья. «И все равно я не понимаю, откуда в тебе такая страсть к этому приключению. Этого Сюнана, может, не существует вовсе. Сказать по правде, я совсем не огорчен, что ты стал вампиром. Ты был ходячей катастрофой первые несколько недель, но сейчас вроде стал поспокойнее, не такой уж невыносимый. Спасибо за веру в меня. Всегда пожалуйста. Как говорится, даже сломанные часы показывают время правильно дважды в день. Я захожу следом за ним в маленькое, идеально прибранное помещение. Вдоль одной из стен висят гобелены и свитки с черно-белыми письменами, напоминая о родине Арджуна, Махараштре, и детстве Джейяка, проведенном в Сеуле. Ничем не примечательный деревянный стол с двумя стульями расположился в центре гостиной, а рядом книжный стеллаж. Единственное, что казалось здесь лишним, огромное зеркало у противоположной стены в самом дальнем углу. Оно выглядит старым и потускневшим, и его старомодная оправа выполнена из меди с затейливыми завитками. Арджун замирает передо мной, его вопросительный взгляд останавливается на странном зеркале. Нам повезло, что работа Джея требует от него иметь в своем распоряжении подобное заколдованное серебро. Эти зеркала очень редкие и невероятно дорогие. А еще они позволяют самым удобным способом путешествовать между мирами. Я тут же вспоминаю нашу беседу с Валерией, состоявшуюся несколько дней назад. Это не портал? Мне следовало задать вопрос еще тогда, но гордость не просто укротить. Особенно гордость Сен-Жерменов. Арджун качает головой. «Портал может вывести тебя напрямую в другой мир, а это всего лишь одна из так называемых промежуточных ступенек». Он поворачивается ко мне. «Ты сказал своему дяде, что собираешься сделать?» Я медленно подхожу к зеркалу, намеренно растягивая время. Большую часть своей жизни я восхищался дядей, даже когда не был согласен с ним и его методами. Однако я всегда знал, что такую жизнь, бессмертную жизнь, моя мать бы мне не пожелала. Именно по этой причине дядя когда-то отказался обратить мою сестру, несмотря на то, что она его умоляла. До того, как моя мать поддалась искушению жажды крови, она всегда говорила, что каждому из нас дан один жизненный отрезок. И на этом отрезке у нас есть бесчисленное количество шансов стать лучшей версией самих себя. Каждый новый день — это новый шанс. Я смотрю на свое мутное отражение в зеркале. Арджун скрещивает руки на груди. Его монокль болтается, повторяя его движение. «Полагаю, это значит, что не сказал». «Нет, я не сказал Никодиму, что собираюсь сделать. Я пожимаю плечами. Мне жаль». Он вздыхает. «Нет, тебе не жаль». Арджун проводит рукой по своим волосам, растрепывая их. «Никодим прожил много жизней. Мне интересно, чувствовал ли он хоть раз, что стал лучшей версией себя? И возможно ли это вообще, если не нужно беспокоиться о том, что твое время скоро будет на исходе?» Я разворачиваюсь лицом к Арджуну. «Не так давно ты спросил у меня, почему я хочу это сделать. Теперь у меня есть ответ. Я хочу найти Сюнана, потому что я хочу стать лучшей версией себя, и я уверен, что снова, став смертным, я получу подобный шанс». «Устроит тебя такой ответ?» «Нет», — говорит Арджун уставшим голосом. «Но, полагаю, пока и такой сойдет». Он подходит и останавливается рядом со мной. «Мне следует тебя предупредить. Подобное серебро не предназначено для телепортации твоего вида. Я не знаю, как оно отреагирует на тебя, и не знаю, как ты отреагируешь на него. Ты разве не слышал?» Я поднимаю левую руку. «Мой фетиш блестит на мизинце. Теперь даже солнцу не под силу причинить мне вред». Арджун качает головой. «Что ж, если тебя ничего не беспокоит, то и меня не должно». Он закрывает глаза и прижимает ладонь правой руки к серебряной поверхности. Вокруг его пальцев появляются неровности, точно мелкие волны на водной глади. Как только эти волны доходят до медной рамы, зеркало дрожит, а затем волны сходятся обратно. Еще мгновение Арджун стоит с закрытыми глазами, а его губы шевелятся в безмолвной молитве. Внезапно зеркало замирает. «Ну, в путь», — говорит Арджун и проходит сквозь жидкую поверхность, не оборачиваясь. «Меня снова переполняет беспокойство, пронзая насквозь, как только что заточенный кинжал. Однако я расправляю плечи и поднимаю левую ногу, чтобы сделать шаг вперед. Ощущение, что охватывает меня следом, весьма любопытное. Как ни странно, я ощущаю холод, хотя холод больше может причинить мне дискомфорт. Однако этот холод будто пропитывает мою одежду и даже кожу, а потом начинает жечь, словно кислота. Поспешно, пока я не успел переубедить самого себя, я шагаю вперед. Зеркало сопротивляется пару мгновений, хотя до этого и пропустило Арджуна, словно он нырнул в бассейн с теплой водой, и также поспешно выталкивает наружу с другой стороны, точно я противен на вкус. Когда под моими ногами снова оказывается твердая почва, я падаю на горячий песок. Шелковистые песчинки щекочут кожу, оставляя после себя блестящие следы. Меня обволакивает горячий воздух, наполненный запахами и звуками. Для моих вампирских чувств они почти чрезмерны, словно я вышел из благословенной тишины в мир полнейшего хаоса. Грациозен, как и всегда, шутит Арджун, стоя надо мной. Ему, очевидно, весело. Я поднимаюсь и озираюсь по сторонам. Зеркало привело нас в город в пустыне. Чистое голубое небо раскинулось над головой, горизонт за моей спиной колышется, словно мираж. Мы стоим посреди оживленной улицы, дети визжат, горожане спорят, то тут, то там звенят колокольчики на коровах. Справа от меня мужчина, одетый в длинную тунику, разводит маленький костер над огромным котлом. Он подливает масло в огонь и начинает созывать окружающих, которые сбегаются к нему, точно пчелы на мед. Я стряхиваю песок со своего сюртука, но потом принимаю решение его и вовсе снять. Арджун уже закатал рукава своей рубашки. Суматоха вокруг нас лишь усиливается, но это, похоже, не тревожит проходящих мимо людей. Какофония звуков, слова на другом языке, которого я никогда прежде не слышал, смешивается с блеянием овец, со скрипом повозок и рикш, а также с возгласами и криками торговцев соседних улиц. Яркие краски мелькают на периферии моего зрения. Женщины с блестящей кожей и в длинных шалях, которые тянутся за их спинами, несут огромные тюки на своих головах, балансируя, как будто при помощи магии, когда пробираются сквозь толпу. Аромат чая со специями плывет со стороны кружка пожилых мужчин, которые сидят на деревянных ящиках вокруг самодельного столика. Какой-то мальчишка, пробегая мимо Арджуна в спешке, поскальзывается и чуть не падает, но Арджун вовремя его ловит. Мальчишка гневно верещит, на что Арджун отвечает ему на том же, незнакомом мне языке. Они обмениваются несколькими отрывистыми короткими фразами. Мальчишка в конце концов начинает улыбаться, выражение его лица становится застенчивым. И я, наконец, осознаю, где мы, хотя мне не следовало бы так удивляться после всего пережитого. Мы что, в Восточной Индии? Я пытаюсь перекричать шум и гам, английские слова разносятся по толпе, точно сирена. Арджун смеется. «Добро пожаловать в Раджастан. Мы на окраине Джайпура». «И ты говоришь на их языке?» «Я говорю на хинди и немного на марваре». «Этого мне достаточно, чтобы выживать здесь. В больших городах проще найти людей, которые говорят на английском». «Поблагодари за это британскую корону», — шутит он без капли юмора в голосе. Затем Арджун начинает целеустремленно двигаться сквозь толпу, пересекая узкие улочки расслабленной походкой. «Все мои ощущения и чувства тонут в этом хаосе. Мне приходится приложить немало усилий, чтобы заставить себя идти спокойно и не реагировать, чтобы не озираться постоянно по сторонам. Больше всего меня отвлекает запах еды и специй. Быть может, потому что этот запах даже более утонченный и сложный, чем запах блюд Нового Орлеана, в нем больше оттенков. Арджун останавливается рядом с уличным торговцем, который протягивает ему бумажный рожок с какой-то густой жидкостью бледно-оранжевого цвета. Я подхожу ближе к ним, чтобы не оказаться на пути у осла, тянущего телегу, когда Арджун делает глоток. Он глубоко вдыхает. «Как давно я все-таки здесь не был?» Четко различимый запах шафрана наполняет воздух вокруг него. «И почему же, если так легко просто пройти сквозь зеркало?» «Это нелегко, приятель», — задумчиво отвечает он. «Для меня такое путешествие совсем не легкое дело». Он делает новый глоток своего напитка. «Хочешь попробовать?» «Что это?» «Шафрановый ласси. Приготовлен из холодного йогурта и меда. Лучшее, что можно найти в такой жаркий день. Хотелось бы мне, чтобы подобные вещи до сих пор меня привлекали. Я с тоской смотрю на напиток. Я слышал, некоторым вампирам нравится кое-какая еда. Адетта порой просит принести ей каких-нибудь фруктов. В числе ее фаворитов — гранаты и манго. Неужели тебе ничего больше не хочется? Ничего, кроме крови, капающей с непрожаренного стейка». Арджун смеется. «С таким блюдом я тебе помочь не могу. В особенности здесь. Коровы — священные животные в этой части света. Если ты оскорбишь здесь корову или окажешься у нее на пути, остерегайся». Несмотря на то, что он говорит легко, почти небрежно, его взгляд устремляется за мою спину на миг, и в нем появляется напряжение. Кто-то или что-то заставляет его быть настороже. Требовать у него объяснений прямо здесь и сейчас было бы неразумно. «Почему тебе сложно сюда приходить?» — спрашиваю я. Мой тон в равной степени легкий и настороженный. Арджун понижает голос почти что до шепота, но продолжает улыбаться. «Последние три раза, когда я путешествовал в Раджастан, — говорит он, — за мной следили как минимум около часа после того, как я проходил сквозь зеркало. Их вмешательство — лишь вопрос времени. Их?» Я делаю шаг к нему. Он машет правой рукой, точно ему наскучила наша беседа, и он желает ее прекратить. Затем он допивает свой напиток и сминает бумажный рожок в кулаке. «Не будем терять время в таком случае». Хлопнув в ладоши, он начинает быстро шагать в противоположную сторону. «Я спешу за ним, но мне не по себе». «Мы что, бежим от кого-то?» — спрашиваю я сквозь стиснутые зубы. «А что, кодекс Сен-Жермена не подразумевает бегство?» — усмехается он. «Если тебе здесь кто-то угрожает, я предпочел бы положить этому конец». Его шаги становятся шире. «Нет, я не хочу ввязываться в потасовку с этими выскочками, если можно избежать драки», — возражает Арджун. «Семьи фей маленькие, особенно в Сильван-Уайль. Никогда не знаешь, сражаешься ли с кем-то из чужого рода или своего. А если окажется, это моя семья, то потом меня же и обвинят в том, что я напал на члена знатного рода. Будет только больше проблем». Арджун начинает шагать еще быстрее, когда пересекает небольшую площадь с колодцем посередине, вокруг которого собралась толпа. Каждый ждет своей очереди, чтобы наполнить кувшин или бутылку, или тряпичный кулек, пропитанный воском. Справа я замечаю фигуру в серой мантии с капюшоном. Мы продолжаем шагать и минуем еще несколько кварталов, пока не добираемся до менее оживленной части города. За каменными стенами стоят здания в несколько этажей, более крупные и более изящные, чем в других частях города. Аккуратно подстриженные газоны и изысканные узоры на каменной кладке указывают на богатство. Арджун замирает, когда мы огибаем круглый узорчатый фонтан, защищенный кованой оградой с воротами. Впечатляет, замечаю я. Арджун бубнит в ответ. Стражи нет, и ворота настежь. И в этом заключается какая-то проблема? Обычно здесь стоит стража, он подходит чуть ближе. В ту же секунду что-то мелькает с обеих сторон от нас. «Представляешь, этот фонтан наполняет вода из местной реки», — говорит он. Я изгибаю брови. Удивительно. У меня на руках волосы встают дыбом, а желваки напрягаются. За нами следят. Нас окружают. Загоняют в угол. Правда ведь? «И правда удивительно, хм?» — усмехается Арджун в своей расслабленной манере, а потом недвусмысленно указывает глазами на фонтан. Я моргаю. Он что, намекает, что мы... Сейчас. Арджун бросается бежать прямиком к распахнутым воротам прямо к центру фонтана. Вокруг меня собираются фигуры в капюшонах. Я мчусь к воде и мгновение колеблюсь, глядя, как Арджун прыгает прямо в фонтан. Но поскольку я не имею ни малейшего представления о том, что произойдет, если я останусь здесь, я делаю глубокий вдох и ныряю головой вперед. Вода оказывается теплой, точно такой же теплой, как воздух вокруг нас. Впервые с тех пор, как я стал вампиром, мне выдалась возможность поплавать. Мои легкие сжимаются, следуя человеческой привычке, хотя воздух мне теперь не нужен. Я открываю глаза и осознаю, что фонтан куда глубже, чем показался мне на первый взгляд. Может, метров 6 в глубину. Арджун уже наполовину спустился, уверенно стремясь ко дну, точно акула. Я следую за ним, удивляясь тому, как хорошо мои инстинкты адаптированы в безвоздушной среде. Я плыву к Арджуну, который ждет меня, прежде чем потянуться правой рукой к затянутой илом двери у самого дна. И как только он к ней прикасается, в нее словно начинает затягивать песок. Арджун не выглядит встревоженным, так что я тоже тянусь пальцами к двери. И как только я прикасаюсь к створке, мой фетиш начинает соскальзывать с мизинца. Я сжимаю руку в кулак, но паника уже растекается по позвоночнику. Снаружи ясный день, солнечные лучи пронизывают толщу воды насквозь. Если я потеряю кольцо, я не успею найти укрытие до того, как меня охватит пламя. И мать, и отец оба сгорели в солнечном свете. Для отца это была расплата за грехи, а мать считала, что у нее нет другого выхода. Дядя не позволил мне смотреть, как она горит. Он прижал меня к себе и не отпускал, хоть я и кричал, уткнувшись в его жилет, требуя, чтобы он убрал руки. Я совсем не хочу умирать, как мои родители. Песок засасывает меня до самых плеч. Я инстинктивно сопротивляюсь, когда он сдавливает мне грудь и горло. Однако в то же время я вижу, как Арджун позволяет песку поглотить его целиком. Сомнения жгут мне глотку. А что, если это была ловушка, и все это время он вел меня прямиком к моей гибели? А что, если я последую за ним, и мой талисман соскользнет с пальца? Тогда, как только я окажусь на той стороне, смерть мне гарантирована? И что я найду на той, другой стороне? Я закрываю глаза, приказывая мыслям успокоиться и позволяю магии взять верх. Меня окутывает тьма в тот же миг, как песок скрывает мое лицо. Меня как будто утягивает в бездну. В следующую секунду я падаю под самым ярким солнцем, которое я когда-либо видел. На миг я слепну и пытаюсь загородить лицо руками. Мы падаем на сияющий берег. Морские волны лижут нам ноги. Я делаю глубокий вдох, понимая, что воздух тут странный. Он пахнет, как что-то теплое и густое. Как горячий чай с мелассой и анисом. Я разгребаю мокрыми руками песок. Когда же я, наконец, поднимаюсь на ноги, моя кожа блестит, словно ее натерли алмазной пылью. Арджун меня поджидает, вода капает с его вьющихся волос, но выглядит он вполне безмятежно. «Стой, где стоишь, не смей больше делать ни шагу, гадкий кровопийца», — приказывает голос за моей спиной. Когда я стираю соленую воду с глаз, меня охватывает злость. Прекрасная женщина стоит у берега, ее длинное белое одеяние выделяется на фоне покачивающихся на ветру за ее спиной пальм. Листья у них необычного, темно-синего оттенка, а кора напоминает осколки заточенной меди. На лбу у женщины жемчужный венец. Высоко над ней висит солнце, и белые лучи сияют с некой божественной угрозой. «Взять их!» — приказывает она тихо. Воины в серых мантиях встают полукругом. У каждого блестящее, как алебастр, копье. Они делают шаг вперед, выставляя оружие, направляя лезвие точно мне в сердце. Бастьян. Это всегда происходит одинаково. Каждый раз, когда чистейший гнев охватывает меня, Моя кровь словно обращается в лед. Если эти ублюдки думают, что смогут меня одолеть, им для начала придется со мной сразиться. Я подаюсь всем телом вперед, мои пальцы сгибаются точно когти, и клыки тут же удлиняются. И хотя солдат в серых мантиях куда больше, я не стану ждать, пока они нападут первыми. Мелодичный смех разливается в воздухе. «Успокойся, Себастьян», — говорит она, — «никто не собирается причинять тебе вред». Я замираю, но не расслабляюсь и готов броситься в атаку в любую секунду. «Простите меня за это недоразумение», — сарказм звучит в каждом моем слове. «Просто я никогда прежде не бывал окружен 12 солдатами Фейри в серебряных доспехах, размахивающими копьями из алебастра перед моим носом. «О, ты все понял верно», — ее очаровательные глаза угрожающе поблескивают. «Я хотела, чтобы ты испугался. Это оружие сделано не из обычного алебастра, как ты догадываешься». «Я не боюсь», — говорю я, косясь на их лезвие. «Они покрыты серебром, чтобы любой, даже самый легкий удар мог стать смертельным. Ее улыбка словно коса у смерти. Тогда ты просто глупец». Сначала я ничего не отвечаю. Без предупреждения я бросаюсь вперед, нападая на самого маленького из солдат в серых мантиях, дергаю девушку к себе, и мои клыки замирают в нескольких миллиметрах от кожи на ее шее. Она машет руками, пока я не хватаю ее за запястье, ее копье падает на блестящий песок у наших ног. «Дайте нам пройти, иначе я вырву ей глотку», — говорю я совершенно спокойным голосом. Арджун испуганно начинает бормотать. «Боже мой, дружище, что ты делаешь?» И снова женщина в белом, полупрозрачном, точно многослойный паучий шелк платье смеется своим мелодичным голосом. «Сомневаюсь в этом, в тебе недостаточно безрассудства для подобного Себастьян Сен-Жермен. Злость течет по моим венам. Если она знает, кто я такой, то должна понимать и то, на что у меня достаточно безрассудства. Глядя на нее в упор, я поворачиваю голову солдата на бок и вонзаю кончики своих клыков в кожу за ее ухом. Девушка инстинктивно напрягается, другие воины в серых мантиях делают шаг мне навстречу, готовые защищать свою подругу. Я чувствую кровь девушки на языке, сладкую. Она слаще, чем любая другая кровь, какую я пробовал прежде. Эта кровь наполнена чувствами и теплом солнечных воспоминаний. На миг мне ничего не хочется так сильно, как выпить всю ее кровь до капли, доказать, как далеко я готов зайти, доказать, что я достоин фамилии Сен-Жермен. Тонкие черные брови женщины в белом изгибаются, она вскидывает руку, приказывая своим воинам ждать и не нападать. Она уже не улыбается. Как и мой дядя, она меня испытывает. Я знаю, что бы сделал Никодим на моем месте. Он без колебаний убил бы девушку-воина, сделал бы целое представление из ее смерти и наплевал бы на последствия. Я же вместо этого прячу клыки, лишь попробовав кровь. «Успокойтесь», — говорю я, пародируя легкий тон женщины в белом. «Быть может, я принял поспешное решение. Однако она хотела показать, что держит все под контролем». А за свою короткую бессмертную жизнь я уже уяснил, что против контроля лучше всего работает хаос. В следующий раз она дважды подумает, прежде чем испытывать меня. Женщина Фейри делает шаг вперед, и кажется, будто сам воздух вокруг нее начинает мерцать. Невозможно угадать ее возраст, как невозможно было определить возраст Ифана, чистокровного солдата Фейри, который охраняет вход в покои моего дяди в отеле «Дюмейн». Возможно, этой женщине 20 лет, возможно, ей сотни тысяч лет. Внешне она чем-то похожа на Джея, у нее бледная кожа, длинные, достающие до самой талии волосы не спадают черными локонами за спиной. Каждый палец на руках и ногах украшен тоненькими серебряными колечками с жемчугом. Губы накрашены темно-красным, точно это засохшая кровь. Ее манера и ее походка, то, как солдаты в серых мантиях расступаются перед ней и восхищенно смотрят на нее, все бдительно глядя ей вслед, подсказывает, что она важная персона. И взгляд этой важной персоны прикован исключительно ко мне. «Отпусти мою стражницу и даю слово, никто не причинит вам вреда. По крайней мере, пока». Я сомневаюсь еще долю секунды, потом все же отталкиваю от себя стражницу Фейри. Она разворачивается на месте, сжимая руки в кулаки, ее ноздри гневно раздуваются. Быстрее, чем проходит разряд молнии по небу, она подхватывает свое копье и крутит его в воздухе с мастерством и грацией, а затем указывает острием мне на лицо. Заявление и обещание. Эта стражница приняла решение не нападать на меня в ответ, приняла решение не отвечать жестокостью на жестокость. «Зачем ты привел этого кровопийцу к нашим берегам, Арджун Десай?» Интересуется женщина в белом, по выражению ее лица невозможно прочитать ни единой эмоции, потому что он попросил меня привести его сюда, прекрасно понимая, чем это грозит. Я слышу, как сердце Арджуна стучит в груди, однако он не колеблется перед ответом. Женщина поворачивает голову в его сторону. «У тебя появилась привычка выполнять приказы падших?» Она укоризненно цокает языком. «Рия будет недовольна, узнав об этом. Наш народ не выбирает роль прислуги, если дело касается жителей ночи». «Да, однако жители ночи обладают немалыми богатствами», — ухмыляется Арджун, но глаза его остаются серьезными. «И, быть может, моя мать не станет осуждать меня, когда узнает, что я получаю куда большую долю этих богатств, чем должен был бы». Та же улыбка, похожая на косу, с которой разгуливает смерть, украшает лицо женщины. Некомфортно наблюдать за этой улыбкой, ибо в ней скрывается угроза. И все же она вытягивает палец, и воздух вокруг Арджуна дрожит. Невидимая рука хватает его за подбородок, притягивая его ближе, его ноги отрываются от песка и плывут по воздуху. Когда я собираюсь вмешаться, Арджун останавливает меня одним лишь взглядом. «Ты знаешь не хуже остальных, сынок Рии, как грустно мне видеть тебя в компании пиявки». Она зажимает челюсть Арджуна между большим и указательным пальцами, ставя его на землю. И кровопийце вроде него нечего делать в Сильван-Уайль. Арджун сглатывает, его горло сжимается, точно в нем застрял ком. И снова я поражаюсь своему эгоизму. Он подверг себя огромной опасности, приведя меня сюда, предупредив, что так и будет. И я ни разу не подумал, чего этот поступок будет ему стоить. Я думал лишь о том, чего хотел я, хотел победы любой ценой. Если так выглядит лучшая версия меня, то каким человеком я был прежде? Я делаю еще один шаг вперед, втягивая клыки. Четверо солдат в мантиях встают между мной и Арджуном, кончики их копий целятся мне в грудь. «Я все могу объяснить», — начинаю я, — «если вы позволите». «Бастиан?» Арджун сердито смотрит на меня. «Хоть раз в жизни прикуси язык». Затем он скромно улыбается женщине в белом. «Моя госпожа», — говорит он, — «мы здесь лишь потому, что мой коллега желает отправиться к границам Сильван-Вальд через земли Сильван-Уайль. Как вы прекрасно знаете, в смертной реальности не существует порталов, ведущих напрямую в Сильван-Вальд, которыми кровопийцы могут воспользоваться самостоятельно. Я решил привести его сюда, надеясь на ваше безграничное милосердие». Он кланяется женщине. «Мы покорно просим вашего позволения пересечь границу Сильван-Уайль, чтобы добраться до пункта назначения, до зимней пустоши Сильван-Вальд». Тонкие брови женщины ползут на лоб от удивления, а черные, как оникс, глаза становятся шире. Она начинает смеяться. Звук ее смеха напоминает мне какую-то знакомую мелодию. Эта мелодия будоражит все мое естество. Мне и правда знаком этот смех. Смех, который я так часто слышал в своих снах, будучи еще человеком. Смех, который мечтал услышать, даже когда был при смерти. Я делаю еще полшага к ней, забывая об оружии, наставленном на меня. Мои глаза изучают женщину в белом, чей возраст невозможно угадать. Она замечает, что я ее разглядываю, слегка поворачивает голову и одаривает меня многозначительным взглядом. И в этот момент я осознаю правду. Я забываю все слова, которые собирался произнести. Она — правительница Сильван-Уайль. Она же мать Селины Руссо. Селина — Этериал. Дочь Фейри королевских кровей. Улыбка женщины становится еще шире. «Меня зовут Леди Силла, я правительница Сильван-Уайль», — говорит она мне. «И ты вошел в мои земли, а значит, ты теперь в моей власти. Если я пожелаю, чтобы ты отрезал себе нос и преподнес его мне в качестве подарка, ты так и сделаешь, не задавая лишних вопросов. И если ты желаешь беспрепятственно пересечь мои границы, за это придется заплатить. Назовите вашу цену, моя госпожа». Арджун снова низко кланяется, и я слышу, как кровь бежит в его венах. «И не сомневайтесь, наши носы будут вашими, только скажите». «Однако хочу заметить, нос моего коллеги куда более элегантный. Гордый, как у орла, явно лучше моего». Одна из стражниц начинает кашлять, пытаясь скрыть смех. Леди Силла косится на нее. «Я делаю, как велел Арджун, и продолжаю молчать». Единственным чистокровным фейри, которого я встречал прежде, был Ифан, когда-то тоже служивший при летнем дворе Сильван-Уайль, до того, как был изгнан за то, что влюбился в вампира. Именно благодаря Ифану я знаю, что нельзя заключать сделки ни с одним существом из другого мира, если условия не оговорены наперед. Разве такой этериал, как Арджун, не знает подобных нюансов? Где же изворотливый юрист, с которым я знаком уже целый год? Тот, который мастерски заключал выгодные сделки как с магическими, так и с немагическими существами. Меня снова раздирают сомнения. Неужели Арджун собирается меня предать? Беспокойство поселяется у меня под кожей. Найджел предал нас меньше 3 месяцев назад, а он был членом моей семьи куда дольше, чем Арджун Десай. Что если и Этериал сейчас обернется против меня? Леди Сила приказывает своим солдатам отступить. Одним плавным движением они в унисон обращают свои копья к небу и отходят. «Не бойся, Себастьян Сен-Жермен. Я позволю вам пройти через летние рощи Сильван-Уайль и отправиться к зимней пустоши Сильван-Вальд. У меня будет лишь одно условие, простая просьба, которая не доставит вам много хлопот. Я почти начинаю смеяться. Меня точно так же обвели вокруг пальца всего 5 дней назад, и никто иной, как дочь этой самой женщины. Девчонка, которую я любил, когда был живым. Девчонка, чей смех постоянно преследовал меня во снах. Той ночью Селина хотела получить от меня ответы, той ночью она меня поцеловала. А теперь у меня есть ответ на вопрос, который, вероятно, не давал ей покоя с самого детства. Я знаю, кто ее мать. Я знаю, почему чары, наложенные на нее Никодимом, не действуют, как должны, и покидают ее разум. Селина всегда была частью этого проклятого мира с самого рождения. Приведи девочку ко мне в Сильван-Уайль, Себастьян. Она должна прийти по собственной воле. Черные глаза леди Силы буравят меня. Приведи ее сюда, и сможешь свободно путешествовать через мои земли. Однако я не смогу уберечь тебя от опасностей, подстерегающих в Сильван-Вальд, где царит беззаконие. Арджун косится на меня, затем снова смотрит на леди Силу. «Девочку?» — уточняет он. «Какую девочку? Жасмин? Что она натворила на этот раз?» «Так мы заключили сделку?» — спрашивает она у меня, совершенно не обращая внимания на Арджуна. Я поджимаю губы, мысли несутся в голове точно стрелки часов. Мне хочется спросить, причинит ли правительница Сильван-Уайль Селине вред, однако что-то мне подсказывает, что даже вопрос она воспримет как оскорбление. Но я не могу понять, почему она хочет видеть дочь сейчас, после того, как оставалась в стороне на протяжении стольких лет. «Я не позволю причинить ей вред», — говорю я. «Кому, черт побери?» — не понимает Арджун. «Как и я», — говорит леди Сила. На лбу у нее собираются недовольные морщинки. «И ты прекрасно понимаешь, почему. Она самое ценное, что у меня есть». Правительница Сильван-Уайль подходит ближе ко мне, проходя мимо возмущающегося Арджуна. «Если ты откажешься, ничего не изменится. В конечном итоге я все равно получу то, чего хочу. Скоро я отправлю другие их в мир смертных, чтобы ее ко мне привели. Однако я бы предпочла, чтобы это сделал ты, ради ее же благополучия. Тебе она поверит, тебе она доверится. Ты гарантируешь ее безопасность. Куда бы ты ни отправился, она последует за тобой без вопросов и сомнений». Улыбка появляется на ее губах. «Как и ты, без колебаний последуешь за ней, хоть на край света, верно?» Она делает жест пальцами в воздухе, и воздух следует за ее приказом. «И разве всем нам не будет лучше, если сопровождать ее будешь ты, а не члены моей стражи, которых она не знает и которым не доверяет?» Гнев наполняет меня вновь, течет по венам и заполняет горло горьким, как желчь, вкусом. Мне противна ее логика, однако противна не так сильно, как противен себе я сам, ведь это я запустил череду этих событий. Правительница Сильван-Уайль хочет, чтобы я привел сюда ее дочь, чтобы она пришла по собственной воле. Из двух зол выбирают меньшее. «Да», — говорю я, презирая дрожь, бегущую по коже, — «я тоже считаю, что так будет лучше». «Я знала, что ты со мной согласишься, Себастьян», — удовлетворительно кивает леди Сила. «Чтоб вас всех, о ком вообще речь?» — восклицает Арджун. «Какая девочка? О ком мы говорим?» Позади нас начинают подниматься соленые волны, разбиваясь о сияющий песок. Заколдованное море обвивается вокруг наших лодыжек, хватая нас и утягивая за собой. Когда вода доходит нам до пояса, мы уже не можем бороться с магическим потоком. «Спроси у владельца серебряного зеркала, Арджун Десай», — говорит леди Сила, перекрикивая клокочущие волны, на ее лице застыло выражение довольства. «И скажи ему, что его госпожа передает привет и надеется, что он скоро придет ее навестить, как и обещал. Ее слова кружатся в воздухе, словно перо на ветру, перо, которое опускается мне на грудь, как наковальня, и давит на меня изнутри и снаружи. Как и обещал, владелец серебряного зеркала дал обещание правительнице Сильван Уайль. До того, как я успеваю заговорить, нас с Арджуном накрывает волна и тут же выбрасывает обратно сквозь тот же самый фонтан, выплевывая на горячий песок богатой улочки на окраине Джайпура. Я сижу на земле, вода стекает по моей одежде, но мои мысли по-прежнему скачут. Вовсе не предательство Арджуна мне следовало опасаться, а Джея.